Глава 7. Провинция Азанар. Академия магии. Когда тьма схлынула, я проснулся военным психологом. Вернее, шиза. Это мой симбиот повышает уровень своего образования, а я вовсю пользуюсь ее знаниями и умениями. Теперь я знал, как нужно правильно для меня выстраивать отношения в воинских коллективах, давать правильную мотивацию, определять неформальных лидеров, использовать их себе на благо. И находить тех, кто охотно мог бы рассказывать в задушевной беседе о том, что происходит в этом самом воинском коллективе. А что? Вполне хорошие знания и умения. Коллектив у меня уже был, осталось его правильно выстроить. Ну а сегодня с утра у меня отработка других умений на полигоне. Здесь его называют еще ристалище. Я хотел посмотреть, что реально может мое тело. Форма одежды номер 2. Сапоги и штаны, голый торс. Я выбежал во внутренний двор и направился на полигон. К моему удивлению, вокруг полигона накручивала круги та самая молоденькая снежинка, которая взяла меня на воспитание. Она была одета во что-то похожее на комбинезон зеленоватого цвета. Выбежав на круг, я направился ей навстречу и, поравнявшись, помахал рукой. Мое приветствие осталось без ответа. Спокойно пробежав 3 круга, я пристроился рядом и предложил: «Давай на перегонки, кто быстрее круг пробежит?» Девушка только фыркнула и тем выразила, что она думает о моем предложении. «Но если ты боишься проиграть, то не буду настаивать», — как можно спокойнее сказал я. «Мелкий, чего ты добиваешься?» Снежинка слегка повернула ко мне голову. «Показать вам, что вы напрасно задаетесь». «Мы не задаемся. Мы просто лучшие. Все об этом знают». «Нихейцы не знают, Лера!» — улыбнулся я во весь рот. «Предлагаю. Если я выйду победителем, то ты целуешь меня. А если победишь ты, то я тебя поцелую». «Ты в самом деле дурень, каких поискать», — выразила свое мнение шиза. «Девочка за это предложение тебя убьет, а я умру в детстве, так и не став взрослой». «Не паникуй», — успокоил я ее, — «все под контролем». «Не пойдет. Я не хочу с тобой целоваться. Ты будешь сочинять мне стихи всю седмицу и скажешь при наших, что ты тупой хуман», — ответила девушка. «Согласен», — сказал я. «При моей победе ты поцелуешь меня в губы. Долго. И всю седмицу мы будем бегать вместе». «От этого красного столба и до него. На счет 3», — предложила она. Не успев сказать 3, эльфарка стремительно понеслась по дорожке. Она бежала легко и красиво, я даже засмотрелся. «Чего стоишь? Беги, герой-любовник!» — прикрикнула шиза и выбросила меня на ускорение. Возле столба я догнал ее, перешел в нормальный режим и по инерции обогнал на шаг. Коснулся столба и, довольный собой, сказал: «Я первый». Девушка не могла поверить в случившееся. Она пораженно смотрела то на меня, то на столб и не могла ничего сказать. На ее глаза стали наворачиваться слезы, а губы подрагивать. Мне стало жалко эльфарку. В один миг рухнула ее вера в исключительность их народа. «Тебя как зовут?» — спросил я. «Тораила». Слезы уже вовсю текли из ее глаз. Глядя на нее, я понимал всю бурю чувств, сейчас бушующую в ее душе. «Тора, целовать меня не надо. Я пошутил», — сказал я. Потом отвернулся и, не прощаясь, побежал на поле. Еще час я потратил, проводя приемы и изучая возможности своего нового тела. Результатом остался доволен. Тораила одна рано утром бегала вокруг полигона. Девушка очень заботилась о своей физической форме и стремилась поддерживать ее везде и всегда. Неожиданно ей навстречу выбежал тот самый несносный мальчишка, который посмел посмеяться над ними. Он был голым по пояс, чем сильно ее удивил. У эльфаров, да и хуманов не принято раздеваться на тренировках. Но этот беспокойный нихейц абсолютно наплевал на любые правила и приличия. Девушка посмотрела на его голый торс и отвернулась, хотя она должна была признать, что тело у парня было великолепным. Поймав себя на мысли, что она с удовольствием смотрит на него, Тора разозлилась. Она бежала и старалась не смотреть на пробегающего ей навстречу полуголого наглеца. Но он сам догнал ее и молча побежал рядом. «Давай на перегонки, кто быстрее круг пробежит», — неожиданно предложил этот неугомонный. Она только фыркнула, Никто не мог состязаться с высокими ни в ловкости, ни в скорости. Да и предложил он бежать на поцелуи. Мелкий гаденыш не хотел отставать от нее и решил подбить на бег, обозвав трусихой. «Сам виноват», — решила она и сказала. «Не пойдет, я не хочу с тобой целоваться. Ты будешь сочинять мне стихи всю седмицу и скажешь при наших, что ты тупой хуман». Случившегося потом она не могла понять и поверить в это. Он обогнал ее за шаг до финиша, коснулся столба и сказал: «Я первый». При этом нагло улыбался. Но что ее сильнее всего поразило, хуман не сбил дыхания и даже не вспотел. Девушка поняла, что если бы Нихеец захотел, он обогнал бы ее еще раньше, он просто с ней играл. И теперь Тора должна отдать свой первый в жизни поцелуй этому грубому горцу. От обиды и страха она не выдержала и разревелась. «Тебя как зовут?» — спросил улыбающийся Нихеец. «Тора Ила». Она уже не сдерживала своих слез. «Тора, целовать меня не надо. Я пошутил», — сказал он. Потом отвернулся и побежал на поле. Она стояла и смотрела на широкую спину уходящего юноши, которого совсем не понимала. За поцелуй снежной эльфарки многие хуманы готовы были отдать жизнь. В ее душе зародилось сильнейшее смятение. Она не понимала себя. Тора Ила очень не хотела целоваться, но в то же время ее стала душить обида за то, что он так легко отказался от ее поцелуя. «Да что он себе позволяет, этот мелкий гаденыш?» Девушка продолжала смотреть на паренька, который стал в центре ристалища, замер, закрыл глаза и начал медленно двигаться. Движения его становились все быстрее, пока не превратились в один смазанный круг. И она поняла, горец вел незримый бой, и это впечатляло. Наконец, скинув наваждение, Тора резко развернулась и ушла, оставив парня одного на полигоне. После занятий я смыл пот, переоделся и вышел. В общем коридоре меня встретили все мои вассалы. 5 парней и 7 девушек. Выстроившись в одну линию, они молча склонили головы. «И что это значит?» — с удивлением спросил я. «Мы хотим сопроводить вас на завтрак, милорд», — за всех ответил Штоф. «Ну вот, объявился и первый неформальный лидер», — глядя на него, подумал я. «Сопровождайте», — разрешил я и двинулся вперед. Неожиданно я осознал, что чувствую себя в образе благородного аристократа легко и свободно, как будто я им родился и вырос. Меня переполняли уверенность и властность. Я начинал понемногу считать этот мир своим. Штоф и 2 таких же крепыша забежали вперед. За ними встали 2 девушки, Эрна и Мэгги. Как я отметил, самые красивые. Потом шел я. За мной пристроились остальные девушки и замыкали парни. Вот такой процессией мы прошли по всему коридору на глазах удивленных сокурсников и вышли во двор. Рассекая неорганизованных студентов, как благородных, так и неблагородных, мы прошествовали мимо старичка-привратника, у которого даже челюсть отвисла, и вошли в студенческую столовую. Парни сразу заняли стол и предоставили мне место во главе, а девушки и некоторые из парней нагло прошли к раздаче и набрали еды. Со стороны студентов, пораженных увиденным, не было ни сопротивления, ни возмущения. Я с невозмутимым видом съел довольно вкусную кашу с мясом и запил цваром. Дождавшись, когда поедят остальные, таким же порядком мы вышли из столовой. Проходя мимо сидевших снежных эльфаров, я вежливо им поклонился, с удовольствием наблюдая за их удивленными рожами. Но меня удивила Тора Ила, которая смотрела на моих девушек с затаенной ревностью. И это хорошо было видно в ее ауре. «Этот мелкий сквоч себе гарем уже собрал!» Нам в спину на высоком эльфаре произнесла одна из снежинок. Примечание: сквоч. Маленький грызун, наглый и вороватый. Но я не стал оборачиваться и отвечать. «Знай наших!» Сегодня было 3 лекции по теоретическим основам магии. Все мои сидели рядом с такими же невозмутимыми лицами, как и у меня. Периодически меня обжигал взгляд той девушки, которая верила, что я избил женщин на постоялом дворе. И от нее надо было ожидать какой-нибудь каверзы. После занятий был обед, он прошел так же спокойно, как и завтрак. А вот после него благородные как с цепи сорвались. Некоторые примеры, как говорится, бывают заразительны. И сиятельные отпрыски набросились на ничего не подозревающих простолюдинов. Они задались целью повального установления крепостного права в пределах филиала Академии. Благородные действовали грубо и решительно, как привыкли у себя в поместьях, с помощью угроз, зуботычин и с ощущением вседозволенности. Но простой народ, вдохновленный верой в слова ректора о равенстве, вдруг возмутился и возгорелся праведным гневом. Дворяне действовали каждый за себя и старались побыстрее урвать себе, если не дюжину, то хотя бы одного батрака. А вот народные массы объединились. Среди них появились вожди, пара Пугачевых и Стенька Разин. Выкрикивая лозунги «За народ и короля», они собрали большие толпы угнетенного пролетариата и принялись громить благородных кровососов. Вооружившись палками, булыжниками из дорожек с гранитной брусчаткой, они лупили без разбора каждого аристократа, которого смогли поймать. Воздух сотрясали ликующие крики народа и отчаянные вопли избиваемых, начинающих эксплуататоров. Периодически слышались взрывы от применения слабой магии. Пожар народной войны разгорался по всей территории Академии. Теперь я лучше понимал, что происходило в 17-м году в нашей матушке России. Народный гнев был жесток и неукротим. Мы плотнее прижались к стене, чтобы уйти от возможных мест боев. Из помещений целительского факультета выбежал молодой граф Шаро и два его друга, которые бросались на меня с кинжалами. Их лица были расцарапаны в кровь. За ними следом выбежала настоящая Жанна д'Арк, растрепанная в оборванной блузке, вместо меча потрясавшая большущей шваброй. Она возглавляла отряд разъяренных фурий. С криком «Держи, сволочей боярских!» она ловко подсекла ноги Шаро своей шваброй, а когда он упал, широко размахнулась и со всей силы врезала ему между ног. «Получи, гад!» Пробегающая за ней девушка добавила лежащему Шаро ногой. Бедного сына Шаро били все пробегающие студентки. То, что их призвание лечить, они уже забыли. И целеустремленно, с явным намерением расправы, догоняли напарников графа. Предводительница раскрутила и метнула свое страшное оружие в спину убегающих сволочей боярских. Видно было, что она этим инструментом владела в совершенстве. Один убегающий был сбит с ног и с воплем завалился. Сканер показал приближение отряда стражи. «Всем зайти внутрь, быстро!» — приказал я. Скоренько, без суеты, мы вошли в наш корпус. Поднялись на второй этаж и стали наблюдать из окон за развитием событий. Мимо наших окон бежала стайка благородных девиц, визжащих от страха, как пилорама. Следом неслись парни, которые в азарте свистели и улюлюкали. Они догнали отстающих. «Ребята, у них там под юбками, наверное, оружие спрятано!» — заорал один из загонщиков и стал с хохотом задирать студенткам юбки. Вакханалию прекратила группа магов, которые применили массовое заклинание. Стражи и маги действовали решительно и эффективно. Маги били по площадям, накладывая оцепенение на дерущихся студентов. Стражники хватали наиболее агрессивных мстителей и исчезали в телепорте. Через 20 рит боевые действия прекратились. Внутренний двор представлял жалкое зрелище. Цветы на клумбах безжалостно вытоптаны, на боевом факультете выбиты все стекла на первом этаже. Там оборонялись отступившие благородные. Их били всех без разбора, и парней, и девушек. За нашей спиной раздался шум, мы все развернулись, к нам подошли снежные эльфары. Они тоже стали смотреть в окна. «Мелкий, ты не знаешь, что произошло?» — обратился ко мне на высоком Ариил. «Аристократы были невежливы с народом. Им показали, что они неправы». «Такие вот дела, здоровяк», — ответил я. «Попридержи язык, Хуман», — высокомерно ответил эльфар. «Ариил», — вздохнул я, — «ты можешь обидеться на меня, но у себя дома ты далеко не продвинешься. Спроси у Лера Карсаила. Он честно скажет, почему». Высокого, казалось, хватит удар. Он покраснел, что было удивительно при его цвете кожи. Но я отвернулся от него и опять смотрел в окно. Я чувствовал его злость, но ненависти в его чувствах не было. Это был плюс ему. От девушек-эльфарок шло любопытство и тоже скрытая ревность. «Ты знаешь их язык?» На меня смотрели с обожанием огромные глаза Эрны. «Дядька заставил выучить», — отмахнулся я. В академии наступила тишина. Ректор рвал и метал. Таким злым его еще никто не видел. Маги службы безопасности сидели понурившись. Они боялись шелохнуться и дышали через раз. «Как? Как?» — в который раз спрашивал архимаг. «Как это могло произойти? Больше 40 студентов покалечены. Дрались даже девушки!» — продолжал он. «Кто все это устроил? Кто за это ответит?» — повернулся он к стоящим магам. А те смотрели в пол, боясь поднять на ректора глаза. «Где Гронт? Где ваш начальник?» Ректор прожигал магов взглядом. В нем они не видели для себя ничего хорошего. «Я уже здесь», — раздался спокойный голос начальника службы безопасности. «Отпусти ребят, они не виноваты». «Они не виноваты? А кто тогда?» — возмущенно закричал архимаг. «Мы с тобой», — спокойно ответил Гронт и, отдуваясь, сел на стул. «Все свободны, кроме Гронда», — немного подумав, сказал мессир Кронвальд. «Налей вина, Крон», — попросил старик. «Устал я». «Что ты выяснил?» — наполняя бокал, спросил архимаг. «Наша золотая молодежь вдруг резко озаботилась поисками слуг, причем все разом. Вот скажи мне, Крон, они что, с каждым поколением становятся дурнее?» «А почему я должен тебе отвечать?» — с подозрением спросил ректор. «Ты общаешься с их родителями. Наверное, должен знать», — посмотрел на него хитрый старик. «Не заговаривай зубы. Что явилось толчком этому сумасшествию? Всеобщей драки или закрепощению студентов?» Взглянул на ректора старик. «Ты понял, о чем я спрашиваю?» Архимаг сел напротив своего безопасника. «Зависть, Крон, обыкновенная зависть. Сынки позавидовали Иридару Тан Абаи». «А при чем здесь Нихеец? Насколько я знаю, он в бойне не участвовал». «Парень смог удивить даже меня», усмехнулся старик. «У него 12 вассалов. Скорее всего, ребята поняли, что без Иридара им придется несладко после всего случившегося. Так вот, сегодня он прошел по академии как князь, в окружении охраны и свиты прекрасных дев. Прошел весьма эффектно. Очень красиво». Зацокал в восхищении безопасник. «Ну, умеет шельмец преподнести себя. Вот тогда у наших дурней и снесло головы. Они тоже так жить захотели. В итоге имеем то, что имеем, Крон». Ректор застонал. «Гро, я же тебя просил присмотреть за ним». «А чего за ним смотреть? Не он же все это устроил. Смотреть надо за нашими остолопами». «Луцис, быстро сюда студента Тан Абаи!» — крикнул ректор. Я смотрел, как рабочие убирали мусор, чистили дорожки и высаживали заново клумбы. Всех студентов разогнали по корпусам. Стража патрулировала территорию, а маги дежурили по факультетам. Ко мне подошли двое стражников. «Тан Абаи, вас вызывает господин ректор. Следуйте за нами». В кабинете ректора, кроме него, был тот непростой старикан, которого я видел на проходной. Сторож сидел с отсутствующим видом, выражая полное безразличие ко всему. Но в ментальном плане он был очень собран. «Непростой старикан», — еще раз подумал я. «Мессир, Тан Абаи по вашему вызову прибыл», — четко по-военному доложил я. Мне надо было немного сбить мага, его чувства в ментальном плане мне не понравились. Необычность моего представления на обоих мужчин произвела впечатление. В глазах старика проявился интерес. Он с любопытством уставился на меня. «Тан», — мессир как-то тяжело вздохнул, — «вы приносите нам слишком много неприятностей». Потом надолго замолчал. Он ждал моего вопроса, а я спокойно ждал продолжения. Мне было что ему ответить. Не дождавшись от меня никакой реакции, ректор задал свой вопрос. «Зачем вам столько вассалов, Иридар Тан Абаи?» «Они мне не нужны, мессир», — скромно ответил я и замолчал. Мессир начал нервничать. «Если они вам не нужны, зачем вы тогда приняли вассальную присягу у 12 студентов?» «Это было нужно самим студентам, мессир. Они предвидели, что с ними может статься в стенах вверенной вам академии. Ребята были уверены, что моя честь Нихейца не позволит использовать их как слуг или рабов». Ректора аж перекосило. «А как тогда понимать ваше дефиле по академии в окружении охраны и фавориток?» — очень язвительно спросил наш ректор. «Это проявление их искреннего уважения ко мне. и показ остальным, что они под моей защитой. Как мы уже успели убедиться, господин ректор, тут у вас очень небезопасно. Вы преувеличиваете, Тан, опасности, которые тут могут быть. За все время существования Академии не был убит ни один студент, и ни один не остался калекой. «Это, мессир, вы скажите молодому графу Шаро», — усмехнулся я. «А что с ним не так?» — удивился ректор. Тут старичок не выдержал и захихикал. Архимаг посмотрел зло на него и сказал: «Вы свободны, студент». «Ты чего хихикаешь, старый пень?» — возмутился ректор после ухода студента. «Шаро очень невезучий паренек. Ему сегодня девушки с целительского факультета отбили заново его хозяйство». Архимаг опять тяжело вздохнул, налил полный бокал вина и залпом выпил. «Что будем делать, Гро?» — спросил он. «Ситуация выходит из-под контроля». «Ничего такого делать не будем. Пусть все идет своим чередом. Дворян я возьму под свой контроль. На мелкие стычки не обращаем внимания. Крупные жестко пресекаем. Сынки обязательно постараются отомстить. Вот на этом их и поймаем. Ты созывай по одному отцов этих недорослей и тряси из них деньги», — ответил старикан, поднялся и вышел. Верхний слой инферно. Стеклянная пустыня. Отчаянный, захлебывающийся от ужаса вопль Тука подстегнул Граппа бежать еще быстрее. Он, не раздумывая, заскочил в открытый створ широкого люка разбитого транспорта, проскочил тамбур и быстро закрыл его, повернув круг рычага. Только потом осмотрелся вокруг. Опасности не было, и радиации не проникало. Толстая керама броня хорошо защищала от всех видов воздействия. Внутри все было давно подчищено. Только остатки множества скелетов и пустые сиденья десантного отсека. Алиш прошелся, осматриваясь по вместительному салону, и ничего полезного не нашел. Мертвецов обобрали полностью. Взгляд его остановился на кабине пилотов. Дверь туда была закрыта. Он подошел к стеновой панели, открыл потайной люк. Там находился рычаг аварийного открытия дверей. Сорвав пломбу, потянул его вниз. Дверь в кабину с шипением приоткрылась. Внутри было три кресла, на которых сидели одетые в комбинезоны мертвые пилоты и штурман. Для Граппа это была удача. Он видел в трактире большой кулак разумных, ходящих в таких устаревших скафандрах. Внимательно осмотрев всю кабину, он нашел три неиспользованных аварийных комплекта — оружие, маяки, аптечки и сухой паек. Имелась также палатка из нано-нейприта. Очень прочная, с функцией хамелеона и помещающаяся в кулаке. Было три целых плутониевых аккумулятора, старенький цифровой, но рабочий бинокль. Из оружия три парализатора с запасными аккумуляторами и один штурмовой бластер с полным зарядом на 100 выстрелов. «Это я удачно зашел», — перебирая разложенные вещи, подумал Граб. Он снял скафандры с мертвых тел, запустил очистку, заменив батареи. Алиш пробыл в транспорте до вечера, потом переоделся в скафандр, заменил старый заплечный мешок на удобный десантный рюкзак, включил функцию скрытности скафандра и выскользнул из транспорта. Граб хотел удостовериться в правильности своей догадки и проследить за вернувшимися поисковиками. Он спрятался в кустах у озерца и, обойдя следящие артефакты, настроил бинокль. С помощью него он мог не только видеть, но и слышать на расстоянии до 100 метров. На месте их ночевки у костра возились его бывшие товарищи. Они быстро разделывали трупы монстров, переговариваясь между собой. К костру подошел Клюв. «Кхорк, второго я не нашел. Его следы теряются у старых повозок пришельцев. За ним гнались два мутанта. Он загнулся внутри повозки или его утащили твари. Других следов я не обнаружил». «Лишь бы он не остался живым», — ответил Кхорк. «Готовь нам поесть, пока мы разделываем туши». Алиш понял, что в своих выводах он оказался прав. Он подождал, когда предатели закончили разделывать туши, тихо подкрался на расстояние устойчивого поражения парализатором и оглушил всю четверку. Полудемоны все слышали, видели, но не могли пошевелиться. Алиш достал десантный вибронож и спокойно, на глазах полных ужаса бандитов, прирезал сначала Кхорка, потом еще двоих. Клюва просто связал. Потом неторопливо обобрал мертвых, забрал амулеты, кольца, свитки, различные зелья и оружие. Оружие у поисковиков было отличным. Три арбалета с комплектом зачарованных стрел, кривые мечи из небесной стали, зачарованные на замедление. И ножи такие же десантные, но без аккумуляторов. Брони тоже были хороши, из тонкой, но очень прочной кожи. По-хозяйски основательно он рассортировал хабар и сел ужинать. Кулеш, приготовленный клювом, ему понравился. «Граб, ты что творишь?» — услышал он голос связанного клюва. «А что не так?» — повернулся Алиш к бывшему соратнику. «Ты же всех убил и спрашиваешь, что не так?» — проговорил связанный. «Клюв, ты можешь умереть быстро и безболезненно, а можешь испытать мучения». Агент подошел к лежащему клюву, достал нож и присел на корточки. «Дружище, ты что задумал?» Клюв попытался отодвинуться. «Я не захотел стать приманкой, как тук», разглядывая нож, ответил граб. Клюв не стал долго запираться. Методом полевого допроса Прокс владел в совершенстве. И вот что выяснил агент. Команда Кхорка всегда брала новичков, отправляясь в поиск, но новички никогда не возвращались. Они служили приманкой для мутантов. Схема была проста и эффективна. Место, где оставлялись новички, окружали алхимическими минами, вечером возвращались и собирали туши убитых монстров. Раненых тварей добивали, ничем не рискуя. К тому времени от новичков оставались только обглоданные кости. Органы выгодно продавали постоянному скупщику. Он же давал заказ, что ему нужно в первую очередь. Очень ценились органы магов. Получив эту информацию, граб надолго задумался. Вполне вероятно, он случайно вышел на сеть, которая работает на контрабандистов. Это надо будет осторожно проверить. И не обращая внимания на окровавленного поисковика, ворочавшегося у его ног, граб сел планировать свои действия. Он остался один в незнакомой местности, но это было не в первый раз. Такова судьба полевых агентов. Главная задача — выжить и освоиться. Местность насыщена хищниками, которые охотятся друг на друга. И на любую другую живность, появляющуюся в зоне их охотничьих угодий. Вот и сейчас его сканер показывал приближение 5 красных меток. Граб уходить не стал, ему надо было понять, как противостоять местным хищникам. Он забрался на вершину холма и зарядил арбалет. Болты были зачарованы на разрыв. Первый мутант быстро рысил в его сторону, пригнув голову к земле, вынюхивая следы. Напоминал он рептилию и жука вперемешку. Одетый в панцирь с рогом на голове, он высовывал раздвоенный длинный язык, которым сканировал поверхность. Алиш прицелился и выстрелил. Болт попал точно в основание рога, взорвался и разнес голову мутанту на куски. Тело твари забилось и заметалось, поднимая клубы песка и пыли. К месту гибели твари устремились 2 других монстра. Они встали друг напротив друга, зашипели и забили мощными хвостами по песку. Алиш достал парализатор и дважды выстрелил по падальщикам. Те упали и замерли. Достав 2 меча поисковиков, он взял их в обе руки и направился к пораженным мутантам. Он хотел опробовать, как действует на местных обитателей клинковое оружие. Нанеся более 10 ударов, граб прекратил это бесполезное занятие. Он размахнулся и глубоко воткнул мечи в красные глазища тварей. Итак, мечи — это не самое лучшее оружие пустыни. Осталось еще 2 хищника, которые стремительно приближались, почуяв бесплатное пиршество за счет своих собратьев. На сегодня Алиш свои задачи выполнил и не стал мешать трапезе очередных хищников. Он развернулся и ушел. Город Азанар, Академия магии. После массовых беспорядков, случившихся на территории Академии, прошло 5 спокойных дней. Я ходил на занятия, по утрам тренировался на полигоне, выучил базы пилота, штурмана и борт-инженера малого патрульного корабля пограничных сил. Осталось только где-то добыть его и отправиться патрулировать закрытый сектор. Тораилу, которая продолжала заниматься на полигоне, я больше не задевал. Только вежливо раскланивался. В академию постепенно собирались старшекурсники. Они с интересом посматривали на новеньких, устроивших недавно побоище. Но к нам не лезли. Как я узнал, это было строжайше запрещено и наказывалось очень жестоко, вплоть до отчисления с волчьим билетом. Пару раз меня посещала Берта. Девушка работала на службу безопасности и не скрывала этого. Несколько раз ко мне пытались пробиться девушки, мои вассалы, чтобы, по их словам, согреть мне постель. Но решительно были отправлены обратно. Полли меня сторонилась, а Верил приходил поболтать, рассказать новости и выпить бутылочку вина. Всем своим я раздал амулеты щита, сделанные из серебряка. Скопировал щит, сброшенный на моей шляпе, немного его подправил, уменьшил расстояние щита до тела и внедрил передающий сигнал мне на сканер при его включении. Я понимал, что затишье временное, и скоро начнутся партизанские действия. Как дворянин, я должен быть вместе с сиятельными. Так считали они. Но я их полностью игнорировал, и поэтому стал для них чужим. Кроме того, не надо было забывать Шаро и его команду, а также дочку энергичной мамаши. Первые события не заставили себя ждать. После обеда, когда все разбрелись по своим делам, на сканере замигала точка, меняющая свой цвет с зеленого на желтый. Включилось ускорение восприятия, пошла оценка обстановки. Подсвечена цифра 4, Мэгги, возле входа зеленого факультета. Напавших трое. Это, скорее всего, разведка на реакцию сюзерена. Перехожу в скрыт, перемещаюсь во внутренний двор. Факультет целителей, выход из ускорения. Так и есть, три здоровых, располневших недоросля пытаются зажать Мэгги. Та спокойна, но бледна. «Снимай щит, сучка!» Со злостью говорит самый наглый, пытаясь ногой пробить щит и залезть девушке под юбку. «У меня есть сюзерен, он скоро подойдет, и вы не досчитаетесь зубов, Таны!» С небольшой дрожью в голосе отвечает Мэгги. «Молодец, девочка, хорошо держится», — глядя на нее, подумал я. «Мы твоего сюзерена знаешь, где видели, дура!» Но закончить он не успевает. Я снял маскировку и громко сказал им в спину. «Господа, вы напали на моего вассала. Вызвать вас на поединок по закону я не могу, так как несовершеннолетний. Но забить зубы вам в глотку — это да, мне можно». Без замаха бью прямой в зубы стоящего передо мной увольня. Тот, глотая зубы, улетает под ноги Мэгги. Левого бью ногой под колено, и когда он проседает, коленом ноги вбиваю зубы в рот. От удара он улетает в клумбу и там затихает. Последнего локтем правой руки в зубы выношу в другую клумбу с цветами. Оглядываю удовлетворенно поле победы. Напавшие повержены и посрамлены, находясь без сознания в окружении помятых цветов. «Снимай щит. Твои слова я утвердил. Парни без зубов», — говорю застывшей с открытым ртом Мэгги. Шиза через ауру сканирует воспоминания недорослей. Ну, так и есть. Их подставили, как самых глупых и недалеких трех братьев, привыкших к беспределу у себя в деревне. А зачинщики — группа незнакомых дворян и хорошо известная мне девушка. Рядом со мной материализовались маг и два стражника. Маг осмотрелся, не говоря ни слова, забрал пострадавших и исчез с ними. Подошел дед-вахтер. Недовольно покачал головой. «Вот чем тебе цветы помешали?» — осуждающе покачал он, поправляя клумбу. «Извините, мастер», — вежливо поклонился я. «На будущее учту». Достал бутылку из заначки сумки и подал ворчуну. Дед повеселел. Подмигнул мне и весело сказал: «Прощен!» Мэгги, с удивлением смотревшая на все это представление, только спросила: «А это кто?» «Пойдем, Мэгги, не знаю точно, но кто-то важный. Будьте с ним осторожны», — пожал я плечами. «Не торопись, Нихеец!» — окликнул меня в спину дед. «Я тебя искал. Иди на проходную, там к тебе пришли». На входе в академию стоял Овар великолепный, во всей своей красе лигерийского аристократа. Я был рад его видеть, подбежал и обнял крепко. Дядька тоже почти слезу пустил, оглядывая меня. Мы прошли в беседку. «Как учеба, Дар? По городу слухи ходят, что здесь почти война была». «Да, я не участвовал. Тут разбирались, кто круче». Не стал я раскрывать подробностей. «Ну, это правильно, что не участвовал», — согласился Овар. «Тебе что-нибудь надо?» «Надо, дядька. Вина пару ящиков», подумав, ответил я. «А вино тебе зачем?» Овар был несказанно удивлен. «Вино помогает здесь решать многие вопросы», — засмеялся я. «Надо же! Хорошо, доставлю. По нашим делам расклад такой. Землю я купил, сервов тоже, нанял архитектора». «Проект будешь смотреть?» — доложился Овар. «Нет, не буду. Нам главный источник силы. Остальное — прикрытие. Тогда я завтра уезжаю. В Азанаре буду наездами. Вино доставлю через час». Он еще раз осмотрел меня и обнял на прощание. Зря я думал, что на этом неприятности закончились. Недалеко от факультета меня встречала группа студентов из благородного сословия. Настроены, как я понял по их лицам, они были решительно. Две девушки перегородили мне путь, с вызовом глядя на меня. «Добрый день, дамы! Чем могу быть полезен?» — спросил я, понимая, что представление только начинается. «А чем может быть полезен кусок дерьма?» — задала встречный вопрос одна из них, высокомерно вздернув носик. «Значит, парни струсили и пустили вперед девушек. Вот и все их аристократическое благородство. Трутни!» «Не знаю, милые дамы», — улыбнулся я. «Спросите лучше у своих кавалеров. Я как-то этим вопросом не задавался. У нас в горах у девушек другие интересы, они все больше нарядами да украшениями интересуются. Странно, что вы ищете какую-то пользу в дерьме. Родители ваши хоть знают, чем вы интересуетесь?» Я осуждающе покачал головой, обошел замерших, красных, как свекла, прелестниц и пошел дальше. «Деревенщина!» — услышал я чей-то громкий голос, обернулся и спросил. «Кто из вас это сказал?» «Я сказал», — выступил вперед высокий и худой парнишка чуть постарше меня. «Приятно познакомиться, а я Иридар Тан Абаи. За что вас так обозвали, Тан?» Я смотрел с интересом. «Что будет дальше?» Благородный отпрыск задохнулся, не зная, что сказать. Трое его товарищей тоже выступили вперед, намереваясь засыпать меня оскорблениями. Но я их опередил. «А вам троим я набью морды», — показал я пальцем на них. «У нас в горах нравы простые. Когда скучно, мы дураков лупим». Усилил слова посылом страха. Грозно посмотрел на замерших аристократов, подавившихся рвущимися из уст словами, и ушел. Вслед мне не раздалось ни одного звука. Верхний слой инферно, стеклянная пустыня. Граб вернулся на транспорт, чтобы провести там ночь. Задраил люк, очистил уголок от костей и улегся на широкие сиденья. Потом набрал код доступа к спутнику, направил запрос на получение подробной карты участка местности, где он находился. Вскоре ему на нейросеть пришел пакет. Алиш начал внимательно изучать окрестности. В радиусе 6 километров лежали 8 сбитых транспортов. Один из них был десантно-штурмовым ботом. На его крыше еще стояли орудийные башни плазменных пушек. Расстояние до него 9 километров. Этот бот должен стать второй опорной точкой для него. Рядом находились большие развалины. Разглядывая их, граб не мог понять, был это город или огромный поселок. Но его пытались штурмовать 4 десантных транспорта. Значит, там могло остаться много интересного. Он открыл скриншот карты, снятый пространственным сканером, и увидел под развалинами полости, похожие на тоннели. Один выход был в небольшом овраге, в полукилометре от бота. План на завтра был прост — исследовать транспорты и местность до штурмовика. Поставив себе такую задачу, Алиш свернул карту и спокойно уснул. Утром, перекусив сухим пайком пилотов, он оставил все свои вещи в кабине пилотов, забрав только сухпай, воду и оружие. Парализатор, меч, бластер и арбалет с болтами. Закрыл люк тамбура вручную и вышел. Светило только поднялось над горизонтом. В пустыне было еще прохладно. Граб поудобнее пристроил пустой десантный рюкзак, сверился по карте и отправился к первому намеченному транспорту. Шел он около часа, по дороге не встретив ни одного мутанта. В транспорте было пусто. Только кости, мусор и труха из каких-то истлевших тряпок. Все внимательно осмотрев, он ничего не нашел полезного. Затем закрыл транспорт и пошел к следующему острову. Он поднимался на взгорок, когда сканер показал приближение двух красных точек. В бинокль он разглядел двух монстров, похожих на ящеров, идущих на двух коротких задних ногах. В своих лапах они держали странного вида палки. На головах этих существ шевелились большие уши. Они, не сворачивая, двигались в его сторону. Граб шел под защитой камуфляжа скафандра, как хамелеон, сливаясь с местностью. Решив проверить свои догадки, он быстро сменил позицию. Два мутанта тут же повернули свои уши в его сторону и свернули следом за ним. Значит, они как-то могли его отслеживать, несмотря на маскировку. И вполне возможно, что они были разумны. Вступать в контакт с ящероподобными существами Граб не собирался. Он залег за холмиком песка и зарядил арбалет. С расстояния 70 метров он прицелился в ближайшего и выстрелил. Болт врезался в защиту, полыхнул и исчез. Алиш быстро сменил позицию, перекатившись в другое место и, как оказалось, вовремя. В то место, где он только что находился, полетели небольшие сгустки огня, накрыв сплошным ковром плазмы место его засады. Граб вскочил и быстро побежал, обегая по кругу ящеров, прячась за склонами песчаного бархана. Вновь зарядил арбалет, поднялся к вершине холма и с колена выстрелил по тому же монстру. Теперь болт взорвался и частично пробил защиту. Ящер пошатнулся и ответил выстрелом из своего оружия. Но Алиш уже бежал дальше, меняя позицию и разрывая дистанцию с противником. Быстро перезарядив арбалет, он вновь с колена прицелился и выстрелил, метя в голову. Одновременно с его выстрелом около него взорвались огненные шары, отбросив граб метра на три вниз по склону. Скафандр выдержал. Не задерживаясь, он вскочил и вновь побежал, заходя нападающим со спины. На сканере теперь была только одна красная отметка, и она удалялась. Поменяв арбалет на шокер, граб выскочил сбоку от рептилоида и мгновенно выпустил в него два заряда из парализатора. Ушастый споткнулся и упал. С мечом на изготовку Алиш осторожно приблизился к первому. Это действительно был рептилоид, только без головы. Вместо нее у мутанта были одни ошметки. Полудемоны знали, чем заряжать болты. Рядом с ним лежало то странное орудие, из которого он стрелял. Нейросеть Алиша просканировала кривую трубку и выдала странный результат. Сама по себе трубка стрелять не может, но служит проводником небольших зарядов плазмы. Лежащий мертвый монстр ответа, как трубка могла стрелять, не давал. Алиш направился к парализованному ящеру с мордой змеи, но с большими ушами, на которых явно проступала структура сетки. В трехпалых лапах существо держало свое орудие. По чешуйчатой груди периодически пробегали искры и перетекали в лапы. После этого из трубки вырывался сгусток огня и уходил в небо, тая там, в вышине. «Значит, источник энергии в самом монстре», — понял Алиш. «Где-то в районе груди формируется энергетический заряд, перетекает в лапы и аккумулируется в трубе-проводнике, которая и производит выстрел плазмы». Глаза ушастого ящера смотрели разумно, отслеживая действия агента, но в них пылал неугасимый огонь ненависти. Алиш резко опустил клинок и воткнул его в вертикальный зрачок рептилии. После чего перерубил трубки и стал обстоятельно вырезать органы из этих странных существ. Граб не использовал бластер специально, чтобы разобраться, насколько эффективно действует оружие на местных. Против одиночных монстров хорошо показал себя арбалет. С группой справиться было уже труднее. Мечи против бронированных существ были непригодны. Сделав зарубку на память, граб двинулся дальше. В следующих двух обгоревших остовах он разжился еще одной палаткой, сухими пайками. Ближе к вечеру, обходя крупные стаи хищников, граб подошел к штурмботу. Тот лежал, зарывшись глубоко носом в оплавленный песок. Двигательный отсек был раскурочен, и только оттуда можно было попасть вовнутрь корабля. Алиш трижды срывался, поднимаясь по гладкой поверхности корабля, пока не добрался до большой дыры в хвостовом отсеке. Устало залез внутрь и осмотрелся. Коридор технической секции был наполовину разрушен, но проход к аварийному люку был свободен. Он прошел дальше и остановился, разглядывая открывшуюся ему картину. Десантный отсек превратился в братскую могилу для 24 бойцов. Все они погибли при столкновении корабля с поверхностью планеты. Несколько тел десантников лежали у кабины пилотов, вышвырнутые со своих мест. Остальные были пристегнуты ремнями безопасности к сиденьям. Граб забрался в башню стрелка. Тело того лежало на орудии, заброшенное туда силой удара. Внимательно осмотрев обе башни, Алиш обнаружил 8 заряженных универсальных батарей. Их он отнес вниз. В небольшом грузовом отсеке он нашел 2 инженерно-саперных дронов, стоящих в технологических нишах. Агент-демон прекрасно осознавал, что он один выполнить поставленную перед ним задачу не в состоянии. Слишком большой мир открылся перед ним, и слишком много таилось тут опасностей. Ему нужны будут помощники, средства, авторитет и связи. Еще он очень ясно осознавал, что в этом мире он задержится надолго. Поэтому демон решил тщательно собрать все, что в дальнейшем могло помочь ему выжить и преуспеть. То, что он нашел в этом транспорте, вселило в него уверенность, что он может справиться с трудностями. Граб открыл маленький контейнер, достал оттуда чип и вставил его в разъем первого дрона. Заменил разряженную универсальную батарею на полную. Вручную ввел код доступа, через нейросеть запрограммировал его на выполнение команд. Также поступил и со вторым мехом. Один дрон на антиграве полетел откапывать входной люк. Другой — выносить мертвых десантников и снимать с них скафандры, одновременно проводя очистку снаружи и изнутри. Из транспортов демон хотел создать систему опорных пунктов. С помощью них он мог контролировать значительную территорию пустыни. К излучающим радиацию остовам не подходили как местные твари, так и поисковики. Кроме дронов, в грузовом отсеке нашлись еще мины и солнечные генераторы. Теперь граб мог подзаряжать все свои батареи. К закату выход был откопан, укреплен и замаскирован специальной сетью. Все скафандры сложены в грузовом отсеке. Помещения очищены, кроме кабины пилотов, которая была полностью засыпана песком. Ее Алиш трогать не стал. План на завтра был готов. Посещение тоннелей под развалинами. Город Азанар. Академия магии. Жизнь и учеба в Академии входили в годами налаженное русло. На первом курсе нам надо было изучить много заклинаний из разных направлений. Если на боевом факультете в основном изучали боевые заклинания, а на целительском факультете лечебные и алхимию, то мы изучали все направления. Первый курс изучает и практикует заклинания первого уровня. Что такое заклинание? Название говорит само за себя. Вначале говорится слово. С этого все и начинается. Например, нужно создать заклинание воздушного кулака. Маг произносит нужную формулу, и из внутреннего резерва выделяется часть энергии в виде энергетических линий. Маг переходит на магическое зрение. Потом пальцами рук из этих линий формирует энергоструктуру воздушного кулака. Наполняет его энергией. Дальше внедряет структуру вектора направления движения. И отталкивая от себя, как баскетбольный мяч, приводит его в действие. Но сам по себе воздушный кулак эффективен на расстоянии всего 5-20 метров. Потом его сила рассеивается. И чем дальше, тем больше. Гораздо эффективнее фаербол. Но он и сложнее. В энергоструктуру воздушного кулака вплетаются линии огня, и потом огненный шар запускается так же, как и сам кулак. Здесь мага подстерегают опасности следующего рода. Если он подаст вплетение мало энергии, оно распадется, не имея достаточной силы для магических скреп. Перельет вплетение больше силы, оно взорвется у него в руках. Поэтому студенты до седьмого пота тренируются на простых безопасных заклинаний. Вся их жизнь превращается в тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Для создания магических вещей требуется умение оперировать очень тонкими линиями плетений, потому что энергоструктура вплетается в молекулярную решетку вещества, и чем тоньше плетение, тем лучше оно внедряется и удерживается. Потом нужно напитать созданный артефакт энергией, при этом точно соблюдая баланс, иначе получишь бомбу, которая взорвется в руках. Для предотвращения самовзрывов ставится что-то вроде предохранителя, чтобы энергия не переполняла магическую вещь. Такой объем материала студентам усвоить было достаточно трудно, потому для глупостей у них практически не оставалось времени. Нужно было заучить формулы, отработать до автоматизма на практических занятиях и сдать зачет. Для всех студентов первые два месяца стали кошмаром. Они ходили злые, невыспавшиеся, с глубоко запавшими глазами. Мне было гораздо легче. За меня училась Шиза. Она мне знания и умения раскладывала по слоям подсознания, а навыки внедряла в мышечную память. Малыши росли. Вместе с ними расширялось и ускорялось мое восприятие. Я мог больше иметь слоев подсознания и быстрее действовать при переходе на другие слои временной реальности. Моя психика адаптировалась под массив информации, и я, знания, Новое умение воспринимал как само собой разумеющееся. С помощью учебного транса помогал изучать материал своим вассалам. Собирал их у себя, вводил в гипнотическое состояние и в их ауру запускал небольшой пакет гипнограмм, который готовила Шиза. Выводил их из транса и отправлял спать. Усвоение ими материала было на порядок лучше, чем у других. Да, я пользовался новейшими технологиями более развитых цивилизаций, которые предоставляла мне Шиза, сильно опережал других и был этим очень доволен. Моя группа заметно выделялась среди других студентов своими успехами. Ко мне стали подходить сокурсники и просили принять в вассалы, но я всем отказал, а наиболее приставучим прилюдно дал пинка под зад. После этого меня оставили в покое. Свою дюжину я заставил ходить на полигон и занимался с ними боевой подготовкой. Моим замом стал Штоф, его помощником, как ни странно, Мэгги. Она сильно изменилась после стычки у целительского факультета. Если Штоф обладал волей и харизмой, то Мэгги была прирожденный тактик. Эрну я натаскивал как аналитика. Эта девушка была осторожна и склонна к обдумыванию своих шагов. Вот так потихоньку я стал сколачивать боевой отряд. Сам я записался дополнительно на факультатив по алхимии. Изучение баз пока прекратилось. С чем это было связано, я не знал. Занятия в академии захватили меня целиком и полностью. Я с азартом постигал науку магии и много экспериментировал с комбинированием заклинаний первого уровня. Я заметил простую вещь, на которую не обращали внимания местные маги. Простейшие заклинания можно было комбинировать в различных вариациях, лишь бы они не противоречили друг другу, а взаимно дополняли, как, например, воздушный кулак, преобразованный в фаербол с добавлением линии огня. Но не получится соединить огненный шар и ледяную иглу, к примеру. Здесь я увидел огромные возможности для создания комби-заклинаний. Так, изучая способы работы с водной стихией, я взял слабые заклинания ледяных игл и вплел в мой любимый воздушный кулак. Потом применил полученное заклинание на манекене. Результат был немного больше, чем от воздушного кулака или просто игл, отправленных по вектору. Ледяной кулак с иглами врезался в кирасу, но только ее помял. Не обескураженный отрицательным результатом, я стал искать систему, по которой можно совместить уже не два, а три или даже четыре простых плетения. Местные маги о физике не имели представления, зато в ней немного разбирался я. Что надо сделать, чтобы увеличить силу удара? Маги Вангора увеличили бы количество энергии и создали заклинание второго или третьего уровня. Но я знал, что сила импульса равна массе, помноженной на скорость. Поэтому моя задача была другой — увеличить скорость и массу. Массу увеличить просто. Вместо трех сосулек создается одна. Дополнительно я на нее наложил еще заклинание укрепления. Ледышка стала плотнее и меньше. Рассматривая свое творение, я решил, что это даже лучше. Меньше размер, меньше сопротивление воздуха, больше будет скорость. К вектору движения я присоединил усиление, тем самым придав ускорение. Совместил плетение и соединил концы. У меня совместилось четыре непротиворечащие друг другу заклинания первого уровня, связанные одной скрепой. Полюбовавшись на творение своих рук, я выпустил заклинание. Такого эффекта я не ожидал. Игла полетела как ракета из гранатомета РПГ-7. С громким свистом преодолела 50 лаг, с оглушительным грохотом врезалась в манекен, пробила стальную кирасу. От столкновения сосулька мгновенно превратилась в пар и взорвалась внутри, разметав соломенный манекен по помещению магического полигона. На грохот влетел дежурный маг и с удивлением уставился на поверженный манекен. «Это чем ты его так уделал?» Обходя кучу соломы и поднимая пробитый нагрудник, спросил он. «Соединил воздушный кулак и сосульку», — честно ответил я. «Надо же! Ты давай поосторожнее тут с экспериментами!» И ушел, больше не беспокоясь. На полигоне стояла защита от дурака. Первокурсник не мог использовать заклинание второго уровня. Оно просто рассеялось бы. На второй манекен я надел свой щит и произвел прицельный выстрел с той же дистанции. Мой щит не оказался для иглы серьезной помехой. Он только блеснул небольшой вспышкой и исчез. Нагрудник оказался пробит, а манекен рассыпался от взрыва, как и первый. На меня напал азарт. Вместо иглы я сформировал ледяной диск и запустил его в третье чучело. Разрезав нагрудник, он также взорвался, уничтожив манекен. Вошел недовольный маг, посмотрел на разгром, покачал головой и выгнал меня со словами: «Больше не приходи, не пущу». По устоявшейся привычке я достал бутылку лигерийского и протянул магу. Тот что-то нечленораздельное буркнул, зыркнул на меня, но бутылку буквально вырвал из рук. А Овар еще спрашивал, зачем мне вино? Чтобы решать неожиданно возникшие трудности. Еще по дому я знал, что бутылка водки – это универсальная валюта. Через Триг в Академию прибыли 10 молодых лесных эльфаров. Чем это для меня грозило, я поначалу не подозревал. Как всегда, утром мы отправились на ристалище. Вскоре там появились истинные. Они немного размялись, постучали тренировочными мечами и стали наблюдать за нашей тренировкой. Мы же отрабатывали одиночные схватки, бои тройками и слаженность всей группы. Незаметно лесные подтянулись к нам поближе. Они очень внимательно стали меня рассматривать и переговариваться между собой. «Покар, тебе не кажется, что тот хуман — Берг?» — задумчиво глядя на меня, спросил самый высокий из истинных. Примечание: Берг. Метис с примесью крови лесных эльфаров. «Почему ты так решил, Вейнур?» — осмотрев меня с ног до головы, спросил тот. «Я чувствую нашу кровь, которая течет в нем». «А я ничего не чувствую». «Вы что-нибудь чувствуете?» — спросил Покар у остальных. Они все рассматривали меня очень внимательно, но не пришли к пониманию того, кто я есть. «Это просто дикий хуман, тупой и безмозглый, как и все они. Он хочет из этих чурань сделать бойцов», — высказался один из них. Примечание: чурань, гнилое полено, эльфийский. И они, глядя на нас, стали хохотать в полный голос, периодически язвительно комментируя наши действия на всеобщем языке. Это было неприкрытое оскорбление. «Штоф, продолжайте заниматься без меня», — сказал я и отправился к нашим зрителям. «Господа, сразу видно, что вы только что вышли из леса. Дикие и необузданные, как муронги. Но здесь цивилизованная страна, и если хотите, я расскажу вам о правилах приличия». Я с насмешкой смотрел на них. Примечание: муронги, необъезженные лошади лесных эльфаров. Истинные, не ожидавшие такого поворота, на мгновение застыли. Они с непониманием в широко раскрытых глазах смотрели на меня. Но надо отдать должное, эльфары леса быстро пришли в себя. «Ты понимаешь, что подписал себе смертный приговор, недоумок?» Тихо, словно шипящая змея, обратился ко мне Покар. «Покар, ткни пальцем в глаз своему другу. Я, Иридар Тан Абаи, сын Нихейского барона, требую к себе соответствующего обращения». Надо было видеть, как перекосились их лица. От них хуман требовал вежливого обращения, и он был прав. Было видно, что истинные не готовы были открывать вражду родов из-за словесного оскорбления. А я стоял и ждал от них вызова. «Я, Покар, из рода Изумрудной Лозы, вызываю тебя на поединок», — гордо выпрямившись, торжественно произнес лесной эльфар. «Утрись, ушастый!» — я смеялся им в лицо. «Что я теряю? С этими лесными братьями мира у меня уже не будет. Я несовершеннолетний. Хочешь, давай в рукопашную сойдемся?» «Круг!» — скомандовал Покар. Истинные разошлись по кругу. У меня включилось ускоренное восприятие. Оценка обстановки. Покар перешел в боевой транс. Его скорость значительно возросла. Энергия перетекла в кулаки. Удар такого кулака может быть смертельным. Он нарушил правила рукопашного поединка. Нарушил сознательно. Его цель — убить. Он с ухмылкой медленно движется на меня. Очень уверен. Я читаю его мысли, как в раскрытой книге. Наглый хуман должен поплатиться за свои слова. Никто не докажет применение магии против несовершеннолетнего. Просто несчастный случай. Это подтвердят истинные. А чурань ничего не поймет. Стою, не двигаясь. Его кулак медленно движется мне прямо в сердце. Бью ребром ладони по его запястьям. Кости его рук дробятся на мелкие куски. Правой ногой бью по колену его левой ноги. Все, выхожу из ускорения. Покар еще ничего не понимает, становится на сломанную ногу и падает на сломанные руки. Через риску раздается его дикий вопль. «Какой-то ты неуклюжий!» – озабоченно восклицаю я. «Ты не ушибся случайно?» Истинные стоят в полном ступоре. Они видели, как их товарищ быстро приближается к спокойно стоящему хуману и падает, поднимая оглушительный крик. «Ты жульничал!» – заорал на меня Вейнур. Его глаза пылали дикой злобой. «Твой друг хотел применить боевую магию в поединке!» Прямо глядя ему в глаза, ответил я. «Видно, перестарался. Мое слово против слова Покара. Хочешь проверить на артефакте правды?» Разглядывая воющего эльфара, сказал я. «Нет, мы приносим извинения, Тан!» С трудом выдавил из себя Вейнур. «Извинения приняты!» Повторил я ритуальную фразу. Неожиданно рядом материализовался маг зеленого факультета. Он забрал покалеченного Покара и исчез. «Всего доброго, господа!» — вежливо поклонился я и отправился к своим. «Что это было?» — спросил Штоф. «Несчастный случай», — ответила за меня Эрна. Я посмотрел на нее и ответил. «Совершенно верно». В кабинете архимага кроме него находились Гронт и представитель лесного княжества, Лер Драйнур. Лер был сильно разозлен. Гронт сидел с безучастным видом, показывая, что он здесь лишний. Мессир Архимаг недовольно сопел. «Господин ректор, я, как представитель князя Гвариола, выражаю свою озабоченность по поводу порядков, творящихся в стенах вашей академии». «О чем речь, господин посланник?» Вежливо поинтересовался мессир Кронвальд и зло зыркнул на дремавшего в уютном кресле начальника своей службы безопасности. «Наши студенты прибыли только вчера, а сегодня утром их провоцируют на поединок, потом применяют запретную магию и калечат одного из наших студентов. Как выяснилось, только потому, что они смотрели тренировку группы студентов из числа людей. Я должен сказать, что мы это рассматриваем как недружественный акт по отношению к Великому Лесу, и мы вынуждены будем обратиться к Его Величеству, королю Вангора». Мессир Кронвальд прекрасно понимал, что искушенные в интригах лесовики могут доставить ему много неприятных минут. И он поморщился от нежелания объясняться с его величеством. Как-никак Великий Лес был союзником Вангора. Глядя на спесивую рожу Драйнура, архимаг начинал понемногу выходить из себя. Он прожил долгую жизнь и не стал бы ректором Академии и пятым лицом в государстве, если бы позволял таким прохвостам без последствий ставить ему условия. Лер Драйнур. «Откуда у вас сведения о применении запретной магии и провокации со стороны наших студентов?» – спросил он. «У меня такой информации нет». «Это рассказали свидетели происшествия», – высокомерно ответил Эльфар. «Да? И какие же?» – проснулся Гронт с интересом, глядя на Драйнура. «От наших соплеменников, которые были при данных событиях. Или вы не верите словам истинных?» Сощурив глаза, Драйнур остро посмотрел на начальника службы безопасности. Сказать, что истинный солгал, считалось величайшим оскорблением для лесного эльфара. Представитель Великого Леса Драйнур знал, как правильно расставить акценты. «Ну что вы, и в мыслях не было», — примирительно ответил Гронт. «Наверное, эти ребята что-то напутали. Знаете, как бывает, другая страна, новая обстановка, новые знакомства. Вполне можно ошибиться. Вы не находите, Лер?» — добродушно продолжил старичок. «Оставьте свои росказни маленьким детишкам», — вспылил посланник. «Я требую ответа. Что вы намерены предпринять, чтобы наказать виновного и впредь не допускать подобных происшествий?» «Господин посланник, не горячитесь», — продолжал Гронт все тем же спокойным голосом. «Мы опросили других свидетелей, которые присутствовали при этом инциденте. По их показаниям, ваши соотечественники оскорбили несколько раз нихейского дворянина. Он предложил им быть вежливыми. А они в ответ вызвали того на поединок. Дворянин оказался несовершеннолетним и предложил утрясти недоразумение в кулачном бою». Безопасник ненадолго замолчал. «Вы кому верите? Истинным Великого Леса или простым сервам?» Возмущенно выпрямился Драйнур. «Так вот», не обращая внимания на возмущение лесного эльфара, продолжил тихо старичок. «Поединка не было. Окар бросился на противника, споткнулся, неловко упал, сломал ногу и обе руки. Тан Абаи ничего не успел предпринять. Ни колдануть, ни защититься. Видимо, у вас в лесу уделяют недостаточно внимания физической подготовке, Лер. Это наглая ложь. Лер Покар – один из лучших бойцов Великого Леса, – взвился посланник. И вам не удастся замять это недружественное по отношению к союзному лесу происшествие. Его лицо налилось кровью. Да вы сядьте, господин посланник. Гронт по-доброму улыбался Эльфару. У нас есть запись всего события. Такое место, как Ристалище, мы не могли оставить без присмотра. Включите запись, пожалуйста, мессир, — попросил он. В кабинете развернулась голограмма. «Вот ваши соплеменники оскорбляют нехейского дворянина», — начал комментировать старичок. «А вот Покар угрожает студенту убийством». «Ай-яй, как нехорошо!» Теперь Абаи предлагает решить спор в рукопашной схватке. «Ну а это...» Покар бросается на нехейца и падает. «Мессир, верните изображение немного назад и остановите», — попросил очень вежливо Гронт. «Посмотрите, господин ректор». Удивлен, как будто видел это в первый раз, он показал на изображение. «Надо же, как печально! Покар напитал кулаки магией! Видите, мессир, как сильно! Я думаю, он решил убить студента, но не мне судить об этом. Свое решение вынесет суд дворянской чести». На посланника напал паралич. Такого поворота в этом деле он никак не ожидал. Он, широко открыв глаза, пялился на застывшее изображение, где на руках лесного эльфара светилась боевая магия. Коварные хуманы его ловко провели. Они заставили его сказать слова о чести истинных, а потом сунули его лицом в дерьмо, показав посланнику, что стоят его слова о чести. Хорошо еще, что они не стали скрывать запись, чтобы показать ее королю в ответ на обвинение. Если бы это произошло, то его и студентов казнили бы с помощью лианы-убийцы. Посланник наконец осознал весь ужас своего положения. Но раз они не стали доводить дело до такого конца, значит, у этих людей есть к нему предложение, задумался посланник. Господин посланник, я думаю, что о чести вашего народа мы больше говорить не будем. Архимаг с усмешкой смотрел на съежившегося посланника. Вы ведь не хотите позора и казни с помощью лианы? Нет, не хочу. Через силу ответил тот. «Вот и славно. Для того, чтобы снять возникшее недоразумение между нами, перечислите 20 тысяч золотых корон на счет Академии, как добровольное пожертвование. И убедите своих честнейших соплеменников не трогать больше Иридара Тан Абаи». Мессир посмотрел на посланника леса. «Я все исполню», — проговорил Лер Драйнур и, не прощаясь, вышел. «Вот видишь, какой ценный у нас студент», — засмеялся довольный начальник службы безопасности. «Не забудь выделить ему 5000. Мальчик заслужил». «Не забуду», — довольный мессир Кронвальд достал и разлил вино в хрустальные бокалы. «Мне только удивительно, что он сам не стряс денег с лесовиков». «Он просто еще очень молод», — ответил старик. Верхний слой инферно, стеклянная пустыня. Утром, как только рассвело, Граб съел свой завтрак, дал команду одному дрону следовать за ним и вышел из транспорта. Здесь не было слышно пения птиц, а под ногами скрипел и рассыпался спекшийся от высоких температур красный песок. В полукилометре от штурмовика находился овраг, но, скорее всего, это было высохшее русло реки. Так решил Алиш, когда рассматривал снимки, сделанные из космоса. И тоннель, к которому он шел, мог быть горловиной канализации. Вход в него преграждала масса песка и земли. Ее-то и начал откапывать дрон. Мех трудился быстро и эффективно. Он прорывал тоннель и одновременно укреплял стены и свод. Вскоре глазам Граппа предстала ржавая решетка, перекрывающая вход в широкий каменный тоннель. Дроид срезал крепление решетки к стенкам тоннеля и вытащил ее наружу. «Жди здесь. Периметр взять под охрану», — дал команду Алиш. Включил визир гермошлема на ночное видение, осторожно вошел под свод. Идти до первого перекрестка предстояло около километра. Осторожно и внимательно исследуя путь, он двигался вперед. Под ногами то и дело попадались старые обглоданные кости, черепа, похожие на человеческие, ржавое и сломанное оружие. Агент поднял ржавый нож, звякнувший под ногами, и внимательно его рассмотрел. Нож был сделан из плохого железа. Сама по себе работа была очень грубой. Значит, тут существуют или существовали когда-то разумные, выжившие после бойни, размышлял он. Следовательно, надо удвоить осторожность. И хотя сканер не показывал опасности, тут могли быть ловушки. Так, двигаясь медленно и внимательно осматриваясь, Прокс добрался почти до перекрестка. На сканере отобразилась красная точка, которая стремительно стала приближаться к нему. «Вот и первые гости», — подумал Алиш и приготовил парализатор. С близкого расстояния он выстрелил. Точка замерла на месте. Когда Алиш подошел к тому, кто лежал на грязном полу тоннеля, он был ошеломлен увиденным. У его ног лежал мутант размером с него самого. Но что это был за мутант? Огромная крыса с человеческими чертами. Морда была почти человеческой, но в ней явно просматривались черты грызуна, вытянутая с маленькими злобными глазками. Рот, полный острых зубов. Широченная длинная шея, переходившая в узкие плечи, передние лапы с пятью пальцами и острыми длинными когтями. Толстое грушевидное тело заканчивалось короткими, но сильными ногами с такой же пятерней, как и на передних лапах, и длинный тонкий хвост, покрытый небольшим мехом, на конце которого находилось костяное жало. «Прямо ночной кошмар из фильмов ужасов», — подумал Прокс, внимательно рассматривая мутанта. Еще на твари была ременная сбруя пояс с кармашками и плечевыми ремнями. Сканер показывал, что это магическая вещь. Оставлять такое существо у себя за спиной агент не решился. Достав вибронож, он воткнул его мутанту в злобно горящий глаз. Он уже знал, это самый быстрый способ умертвить местных существ. Снял ремни с убитого, еще более осторожно двинулся дальше. Итак, здесь есть своя подземная жизнь. А эта тварь, скорее всего, была часовым или сторожем, что, в общем-то, одно и то же. И его могут скоро хватиться, задумался Граб. Ему предстояло решить, идти дальше или вернуться. Загадки тоннеля манили его вперед, а осторожность предупреждала, что это может быть очень опасно. «Надо вызвать сюда дрона», — решил он, — «и под его защитой следовать дальше». Дождавшись механического помощника, Прокс под его прикрытием дошел до перекрестка. Это был большой подвал, в котором каменная лестница уходила вверх. Он дал команду дрону сторожить. Поднялся по лестнице вверх, осторожно открыл дверь и нос в нос столкнулся с крысолюдом. Так он обозвал мутанта. Несколько мгновений он пораженно смотрел на мутанта в халате и в заостренном колпаке, а потом рухнул, потеряв сознание. Когда пришел в себя, сразу понял, он в плену, на него была произведена ментальная атака, погасившая его сознание. Не связан, раздет догола, в помещении он не один, непосредственной опасности нет. Потом открыл глаза. Он находился в большой клетке. Вместе с ним тут были другие люди. «Люди ли?» — глядя на голых мужчин, женщин и детей, задумался Граб. «Чистый пришел в себя!» — услышал он женский голос и повернулся посмотреть, кто это сказал. Рядом с ним сидела девушка с длинными белокурыми волосами. Ее можно было бы назвать красивой, но отсутствие ушей и три груди портили впечатление. «Ты нас понимаешь?» — спросила она, заглядывая ему в лицо. «Понимаю», — с трудом выговорил он. Мышцы лица не до конца были ему послушны. «Где я?» «Так же, как и мы. В плену крысанов. Мы их так называем», — ответил ему четырехрукий гигант, заросший с ног до головы черными волосами. Значит, первое впечатление было верным. Он примерно так же их обозвал. Граб задумался. Ему срочно нужна была информация. Интуиция подсказывала, что его время выходит. «Вы кто? И кто они?» — спросил он у девушки. «Они хозяева подземелий», — вместо девушки ответил четырехрукий. «А мы сингуры, их пища». Прокс дал команду нейросети выстроить защиту от ментальных атак. На это могло потребоваться около 30 минут. Нейросеть выдала еще вариант возможности зеркального отражения такой атаки. «Отражение тоже использовать», — дал он указание. «Что еще о них известно?» Агенту нужна была информация. «Они — создание древних магов. Когда-то их создали для чистки канализации от мусора и тварей, которые водились под землей. Но после войны с пришельцами почти все маги погибли, и этих тварей больше ничто не сдерживало. Они прорыли ходы по подвалам и стали охотиться на тех, кто выжил. Общаются они мысленно. Также передают сигналы тревоги», — просвещал его гигант. «Как же вы с ними справляетесь?» — поинтересовался граб. «А мы не справляемся. Они нас разводят как скот. А девушек и женщин часто используют как самок», — равнодушно ответил Четырехрукий. «Да уж», — задумался Прокс. В это время открылась дверь, и в помещение с клеткой вошли три крысолюда. Двое были в кожаных передниках, а один в халате и с колпаком. Тот или такой же, что встретился Проксу. Они подошли к клетке, колпак осмотрел пленников и показал лапой на одну женщину, сидящую с равнодушным видом у выхода из клетки. Два крыса вошли безбоязненно в клетку, щелкнули хвостами по ближайшим пленникам, разогнав тех по углам. Хвост щелкнул еще раз и своим кончиком вошел в глаз выбранной женщины, глубоко туда погрузившись. Та без звука завалилась на пол. Оба мутанта подхватили ее за ноги и потащили на выход. За ней оставалась тонкая кровавая дорожка. Тело женщины положили на каменный стол и стали разделывать на глазах у пленных. Это действие не произвело на пленников никакого впечатления. Слишком привычно оно было для них. Но граппа пробрало до мозга костей. «Часто они приходят?» — скрывая дрожь в голосе, спросил он волосатого здоровяка. «Да когда как? Бывает 3, а то и 4 раза за день», — угрюмо ответил тот. «И что, вы не сопротивляетесь?» «А как? Они атакуют наш разум и хватают беспамятных, вот как тебя», — сказал он. «Они все такие?» — продолжал допытываться граб. «Маги разума? Нет, только те, кто в колпаках», — показал взглядом гигант. «Защита от ментальных атак включена», — получил он ответ от нейросети. «Вовремя». Прокс встал и подошел к прутьям. «Эй, уроды!» — заорал он. «Я вам хвосты оторву и в задницу засуну!» Крысаны обернулись и что-то злобно запищали. Колпак подошел к граппу и посмотрел тому в глаза. «Произведена ментальная атака. Укажите, какие действия произвести. Рассеять, отразить на объект атаки?» «Рассеять!» — приказал он, после чего завалился на пол. Еще раз открылась дверка клетки. К нему подошли твари, щелкая хвостами. 3, 2, 1, отсчитал граб. Молниеносно вскочил и воткнул указательные пальцы в глаза монстров. Ускользнув от падающих тел, выскочил из клетки. «Ментальная атака!» — прозвучал сигнал в его мозгу. «Отражение!» — скомандовал он. Следом упал колпак. «Где они держат трофеи?» — быстро спросил он у великана. «В соседней комнате!» — услышал он ответ. Потом, быстро развернувшись, бросился к двери. За дверью на полках пылилось всякое барахло. Его скафандр и рюкзак валялись в углу вместе с оружием. Не было только арбалета и меча. Видимо, остальное крысолюдов не заинтересовало. Так быстро он еще никогда не облачался. Проверив бластер и парализатор, он подключился к дроиду. Указал тому маршрут движения, который проследила нейросеть, пока Алиша волокли в клетку. Задал цели для уничтожения и вернулся обратно к узникам. Оказалось, что вовремя. Туда уже набежало 5 крысанов и 1 колпак. Веером пройдясь по мутантам-парализаторам, он крикнул пленникам. «Кто хочет, может идти со мной. Я иду убивать». Первым выскочил гигант, подхватил разделочный топор и мясницкие ножи в 4 руки и лихо прикончил лежащих мутантов. За ним вырвались остальные. Чужак подарил им надежду, и за нее они были готовы умереть. С грохотом, стреляя из гранатомета, в комнату влетел дроид. Обвел сенсорами замерших голых разумных и доложил. «Проход свободен. Уничтожено 43 противника. Двигаешься перед нами, задача прежняя. Всем держаться за мной. 4-рукий, тебя как зовут?» «Рован», — громогласно ответил волосатый. «Рован, ты знаешь это место?» «Знаю. До того, как здесь обосновалось гнездо, здесь жили мы. Очень хорошо. Указывай дорогу, пощады не давать никому. Отряд с боем шел по подземелью, зачищая помещение за помещением. Крысолюды не могли противостоять огневой мощи дрона и безжалостному мщению агента АД. Все их ментальные атаки были бесполезны и оказывали обратное действие, бросая в беспамятье нападающих колпаков. Как в каждой крысиной стае, у крысанов было разделение по функциям. Те, кто работал, те, кто охранял и те, кто правил. Солдат, которые бросались на авангард, сжигал плазмометом дроид. Тех, кто прорывался, гасил парализатором граб. Падающих добивали опьяненные жаждой крови, голые и озверевшие пленники. Отряд методично и без жалости истреблял всех рабочих, детенышей, самок и солдат, освобождая по дороге других сенгуров из клеток. Они дошли до следующего перекрестка, и тут на них с трех сторон набросились крысаны. Среди них были не только воины, но и самки и детеныши. Граб понял, это критический момент битвы. Если они выстоят, то победят, дрогнут, их сомнут и уничтожат. «Рован, ко мне!» — крикнул он. Часть сенгуров уже падала, попав под ментальные удары колпаков. Из оружия у бывших узников были только руки и зубы. Некоторые подобрали камни и деревянные палки. Оставив дрона сдерживать нападавших с двух сторон с помощью гранатомета и плазмомета, Алиш передал великану бластер. «Наведи на стаю и жми эту скобу», — сказал он. Сам поднял шокер и стал гасить колпаков. Рован, получивший в две руки оружие, без остановки поливал огнем рвущихся к ним мутантов. Остальные две руки он использовал, чтобы рубить прорвавшихся противников топором и ножом. Толпы крысанов быстро редели, и вот в эти бреши, без всякой команды, с диким воем, в котором было столько ненависти и отчаяния, рванулись сенгуры с камнями и палками в руках. Они не обращали внимания на раны, на кровь, текущую из них. Мужчины, женщины и дети сцепились в единый клубок с крысолюдами. Они били их камнями, добирались до горла, чтобы ухватиться зубами и загрызть ненавистного врага. И даже погибая, не отпускали от себя жертву. Граб и Рован перестали стрелять, чтобы не попасть в своих. Рован отбросил бластер и с торжествующим ревом бросился в общую схватку. Граб, понимая, что руководство битвы он больше осуществлять не может, поднял бластер и стал отстреливать крысанов, которые подтягивались к месту сражения. Но сенгуры были неудержимы. Демоны, как волна, захлестывали противника, и тот дрогнул и побежал. Заревевшие сенгуры бросились вдогонку. «Стоять!» — заорал граб, усилив голос динамиком бронекостюма. Демоны остановились и стали возвращаться обратно, по дороге подбирая раненых. Поле боя осталось за сенгурами. «Рован, собирайте трупы, мебель и сооружайте баррикады. Перекройте эти три направления», — указал граб. «Раненых ко мне». Скоро на трех проходах были сооружены завалы из тел, старой мебели и камней. Алиш подлечил раненых с помощью универсальной аптечки. «Рован, собери бойцов и скажи, чтобы больше не лезли впереди нас», — строго приказал граб. «Сейчас отдыхаем и идем дальше». Отряд двигался так, чтобы не попасть в окружение. На перекрестках сооружали баррикады из старой мебели, трупов мутантов, перед ними ставили мины. После нескольких взрывов твари стали избегать баррикад. «Мы приближаемся к королю крысанов», — сообщил Рован. Рядом с ним стояла трехгрудая блондинка с окровавленным ножом. Когда услышала эти слова, ее заколотило. «Что это с ней?» — спросил Прокс. Она какое-то время жила у короля. Рован смотрел прямо в глаза. «И много здесь таких женщин?» — оглянувшись на толпу, спросил Алиш. «Все!» — последовал ответ после небольшой паузы. «Ну, значит, берем его живым!» Коридор расширялся и был заполнен крысанами. Дрон выдал длинную очередь из гранатомета, расчистив проход. Шлепая ногами по кровяному ковру, добивая раненых, отряд вошел в большой зал. На подушках под балдахином сидел жирный... человек. Вокруг него лежали обнаженные девушки. Подойдя поближе, граб понял, что он ошибся. Это тоже был крысан, но больше похожий на человека. И он умел говорить. Сначала он пытался провести ментальную атаку, но когда из этого ничего не вышло, заговорил. «Стой, чистый, не убивай меня. Мы сможем договориться. Я знаю, ты пришел за наследием древних. Мой народ годами собирал эти артефакты. Все это станет твоим. Ты станешь богатым, очень богатым». «Он ваш», — сказал Прокс и вышел. Провинция Азанар, придорожная харчевня. «Добрый день, мессир», — поздоровался Вершан. Он был усталым, в сильно пропыленной одежде. Рем только глянул на подошедшего и махнул головой, приглашая того сесть. «Докладывай, чего нарыл», — кратко сказал он. «Практически ничего, мессир. Мы просеяли всех дворян. Никто не пропадал. Массовых убийств тоже не было, за исключением одного случая истребления отряда то ли наемников, то ли бандитов. Господин префект дал наводку на одного несовершеннолетнего проезжего дворянина, Нихейца. Якобы тот один уничтожил этот отряд. Я побывал на месте гибели отряда. Там все осталось как было. Никто трупов не убирал, мессир. Наемники устроили на кого-то засаду. Но их вырезали самих со спины, а копейщиков порубили мечами. Нападавших было не меньше 10 разумных. Очень похоже на тактику нихейцев. Перед этим на постоялом дворе обсуждали события, связанные с молодым дворянином. Отряд барона хотел того арестовать, но юноша разогнал стражников, одного солдата убил, другого покалечил. По всей видимости, префект решил отомстить нихейцу нашими руками. Больше ничего, мессир, узнать не удалось. Нам нужно больше людей. Прикажите отозвать их из Нижнего мира». Мессир Рем сидел молча, обдумывая слова Вершана. Где-то он ошибся, но вот где, понять не мог. В тысячный раз, обдумывая известные ему факты, он не мог сложить общей картины. Пропали выращенные с таким трудом уникальные имплантаты. На это ушли годы работы моих агентов и специалистов. Убиты маги, которые совершали призыв. Призыв состоялся. Все показывает, убил их одержимый. Одержимый ведет себя странно. Он не убивает, где-то тихо живет. Смог ли он уйти обратно в Нижний мир? Исключено. Он вышел из круга и разрушил связующий канал между двумя мирами. А если он уже погиб? Задумался маг. Нет, этого не может быть. Кто мог убить одержимого? Для этого нужна сила нескольких сильных магов. Одержимого обычным оружием убить невозможно. Его можно спеленать и сжечь. А это под силу опять же только магам. Он не уходит далеко от места призыва. Значит, бродит по лесам, убивает одиночек и прячется. Почему он так себя ведет? Ответа на это мессир не находил. Сил у Вершана для поисков хватает. Отзывать агентов из Инферно нельзя. Дознаватели могли скормить и Дезу о переброске агента на Севиллу. Не совсем же там дураки работают. О шпионе после стольких провалов трудно не предположить. Пока следов переброски он не видел, а вот след призыва был. «Надо усилить поиски вокруг поместья», — решил Рем. «Нет, Вершан, людей перебрасывать не будем. Сил и средств у тебя хватает. Ищите около поместья по лесам. Набери охотников, заплати им хорошие деньги и ищите. Тщательно ищите. На всякий случай выкрадите нихейца и допросите его. По крайней мере, окажем услугу префекту. Это пока все. Действуй». Вершан с сожалением посмотрел на своего старого соратника и опустил руки под стол. Раздался щелчок, и мессир Рем вздрогнул, опустив глаза на свой пах. Там торчал черный дротик. Он так и остался сидеть, не поднимая глаз. Вершан поднялся и вышел из харчевни. У кона вязи его ждал Курт. Он выжидательно посмотрел на вышедшего мужчину. «Я все сделал, как вы велели, Герглос». «Хорошо, Вершан. Теперь ты руководитель всей сети. Начинай правильно, чтобы фрау была тобой довольна». Вершан поклонился и запрыгнул на лигерийского иноходца. Ему нужно было срочно отзывать агентов из Нижнего мира. Приграничная зона. Космическая станция созвездия 57Т. Начальник директората анализа информации Томас Говард пребывал в мрачном настроении. Прошло уже много времени, как дезинформация была распространена под подразделением департамента. Но за это время она нигде не всплыла. Одновременно с этим велась осторожная, но кропотливая работа по проверке всех сотрудников. К ней он подключил только своего заместителя. Для удобства работы всех сотрудников разбили на три группы. В первую группу были включены сотрудники, больше 3 лет работающие в департаменте. Во вторую – меньше 3 лет проработавшие на станции. И в третью вошли принятые на работу в этом году. Сам Говард занимался 3-й группой. Сейчас он читал отчеты по первым 2 группам проверенных сотрудников. Они проверялись по следующим направлениям. Выросли ли траты сотрудников или их близких родственников, а также у их ближнего круга друзей, знакомых за последний год? Ответ был отрицательным. Расходы этой категории проверяемых не превышали доходов. Второй вариант, который изучался, попадали ли они или их близкие родственники в какие-либо сложные ситуации, на которых их могли завербовать. Ответ был тоже отрицательным. Все как обычно, ни похищений, ни пропаж людей. И никаких отклонений от привычного образа жизни выявлено не было. Итак, опять тупик, задумался главный аналитик департамента. Он попросил еще кофе у секретаря и закурил сигарету. Отложив в сторону отчет о проведенных мероприятиях и конечных результатах проверок, он сделал глоток кофе. Если не помогают научные методы анализа, пора переходить на уровень чувств. Никто, кроме него, не знал, что он стал начальником директората анализа информации не за отличные аналитические способности, а потому что он был скрытый интуит. Он часто быстро догадывался до того, на что другим с помощью анализа требовались часы, а то и дни. Своих способностей он никому не открывал, так как прикладные методы работы не приветствовались начальством управления. Говард достал флеш-карту с информацией о вновь принятых сотрудниках и вставил в научный искин. Перед его глазами возникло голографическое изображение списка из 3-й группы. Говард, не задумываясь, просто просматривал содержимое карты. В списке было 9 человек, 6 мужчин и 3 женщины. 5 мужчин — это выпускники спецшколы пограничных сил, отобранные после окончания юридического факультета. 1 — секретарь начальника директората картографии, который принят по протекции самого начальника. 3 женщины — сама начальник директората картографии Хельга Брус и 2 девушки, присланные на стажировку из спецшколы Республики Кроу. На всех он запросил личные дела с прежних мест работы. Сейчас он нещадно дымил и изучал имеющиеся личные дела в департаменте, а также присланные, сверяя данные и изображения людей. Выпускники и стажеры его чувств не задели, у них все было просто и ясно. Хельга Брус переведена из центрального офиса. Сюда она пошла на повышение. 30 лет, не замужем, волосы черные, натуральная брюнетка, не красится. Характер необщительный, друзей в центральном офисе не заводила. По прибытии на новую должность, через месяц уволила своего секретаря как неспособного сотрудника. Проверка показала, что она вообще-то была права. Старый секретарь слабо разбирался в картографии, но хорошо заваривал кофе. Новый секретарь закончил курсы секретарей и имел базу картографии 2-го уровня. Томас Говард задумался, а зачем секретарю картография? Он не допущен до секретной информации, его задача обеспечить открытый документооборот директората. Он вытянул еще 1 сигарету, закурил и стал смотреть голое изображение Брус, поворачивая его во всех ракурсах. «Природная брюнетка, натуральная брюнетка», — повторял он прилипшую к языку фразу. На него смотрела строгая женщина с черными волосами по плечи, моложавая, без единой сединки. Выглядела она на 5 лет моложе, и ее можно было бы назвать привлекательной, если бы не очки, которые ей совсем не шли. Рассматривая женщину, аналитик не мог понять, что его зацепило в этом облике. Но интуиция трубила вовсю. Он что-то упустил. Закрыв глаза, он стал искать, что же его могло насторожить. Выглядит моложе, но так бывает. Поменяла секретаря? Это ее право. Секретаря проверили. Не был, не привлекался, не состоял. Обычный молодой человек без амбиций. Тогда что же его зацепило? Он стал вспоминать прошедший день. Пришел на работу, получил взбучку от Вейса за отсутствие результатов. Весь день проработал и пошел к лифту, чтобы убыть домой в свой жилой сектор на 6-й верхний уровень. Интуиция подсказывала. Горячо. В лифте он встретился с Хельгой, и они поехали вместе наверх. Она вышла на 5-м уровне. Там аренда за жилье дешевле. А он поехал дальше. Стоп. Хельга ехала с ним. В лифте было не протолкнуться, они стояли вплотную рядом. Он выше нее ростом и всю дорогу смотрел на ее затылок. «Природная брюнетка», — произнес он. И тут вспомнил. Волосы Хельги у корней на миллиметр были светлыми. Томас помнил это очень отчетливо. Он еще тогда обратил на это внимание. Вот что задело нервы его чувств. Хельга — природная брюнетка, а корни волос почему-то светлые. Могла ли она поменять цвет волос? Так делают многие женщины, хотя процедура не дешевая. Но нигде в личном деле не сказано, что женщина меняла цвет волос. И самое главное, она имела допуск к материалам переброски агентов. Но червячок сомнения продолжал грызть его. А вдруг он ошибается? Надо сходить и удостовериться еще раз, посмотреть на волосы Брус, сравнить ее с изображением в личном деле, решил он. Говард находился в смятении. Чувства вопили. Он на верном пути, а анализ этого не подтверждал. У Брус был отличный послужной список. Несколько наград от руководства управления. Прошлая ее работа опровергала все домыслы Говарда. Тут важно не ошибиться и не нажить врага. Вынув карту, он сунул ее в пачку сигарет и пошел в сектор картографии. «Добрый день, господин Говард, присаживайтесь». С улыбкой встретил его начальник директората картографии. «Чем могу быть полезна?» Она перехватила его взгляд на волосы и поправила прическу. Волосы женщины были черны, как ночь, от корней и до самых кончиков, изящно ложась ей на плечи. «Сейчас Рут принесет нам кофе, и мы с вами поговорим. Вам с сахаром?» — спросила она. «Да, спасибо», — ответил Говард. Он силился понять, не померещилось ли ему вчера, когда внимательно рассматривал волосы Хельги. «Рудольф, два кофе, пожалуйста, для господина Говарда с сахаром», — позвала она секретаря. Скоро на столе дымились две чашки ароматного кофе. Томас сделал глоток и застыл. По его телу стало разливаться онемение. К своему ужасу он понял, что был прав насчет Брус, но уже ничего не мог сделать. «Вы пришли, Говард, посмотреть на мои волосы?» Спокойно попивая кофе, спросила женщина. «Браво, браво. Вы удивительно догадливы. Но теперь вам это вряд ли поможет. Через минуту у вас остановится сердце, а через 10 яд распадется без остатка». Глаза Говарда закрылись, и он умер. «Рудольф!» Она позвала секретаря. Дождавшись, когда он войдет, показала на мертвого человека. «Камеры слежения отключены. Вынеси его в конец коридора, положи в лифт и отправь на самый нижний этаж. Потом все подготовь к возможной экстренной эвакуации. Предупреди Клопа, пусть будет готов нас вытаскивать. Это все, действуй быстро». «Шеф, у нас ЧП». К Вейсу зашла его секретарь. «На нижнем уровне нашли Говарда. Он умер. Врачи говорят, внезапная остановка сердца. Посторонних веществ в его крови не обнаружено. Его поместили в морг. Пойдете смотреть?» Блюм Вейс тяжелым взглядом уставился на секретаря. «Повтори еще раз, что ты сказала?» «Томас Говард умер. Остановка сердца. Нашли его на нижнем уровне, лежащем в лифте. На данный момент он в морге», — быстро повторила Рина. «Вызови Отто в морг. Я тоже туда пошел», — наконец произнес он. Блюм размышлял по дороге в морг. Что могло случиться с Говардом? Зачем он отправился на нижний уровень? Туда, куда он никогда не заглядывал. Сотрудники не так давно проходили медкомиссию, Говард был признан здоровым. А тут остановка сердца, да еще внезапная, и в лифте. Немного ли странностей для домоседа, каким являлся Томас? В холодном помещении морга лежал его давний соратник. Лежал со спокойным выражением лица. Уже отстраненный от всего мирского. Рядом стоял медик, который проводил обследование тела. «Скажите, доктор, вы хорошо обследовали состояние организма умершего?» «Да, господин Вейс», — ответил медик, не понимая, чего от него хочет главный дознаватель. Этих людей побаивались, так как они обладали чрезвычайными полномочиями. Насколько я знаю, господин Говард проходил медкомиссию, которая признала его полностью здоровым. Как такое могло случиться, что у него внезапно остановилось сердце? Блюм пристально смотрел на медика. «Вы знаете, такое случается. Не часто, но все-таки такие случаи в медицинской практике известны». Доктор нервничал. «И что может стать причиной внезапной остановки сердца?» продолжал спрашивать Вейс. «Непосредственной причиной большинства внезапных остановок сердца является ненормальный сердечный ритм. Электрическая активность сердца становится хаотичной, и из-за этого появляется невозможность перекачивать кровь к остальным частям тела», поспешно пустился в объяснение медработник. «Хорошо, док, я понял, но при каких условиях это может возникнуть?» «Долго перечислять. Это и наследственные болезни сердца, и перенесенный инфаркт, и даже то, что погибший мужчина», хмуро начал перечислять доктор. «Можете дать ответ, учитывая состояние здоровья. Какая вероятность остановки сердца у Говарда?» «А сейчас посмотрю», — недоуменно ответил медик и вывел вопрос на медицинский диагностический блок. «Она составляет 0,911%, господин Вейс. Но такие случаи в медицинской практике бывали», — поспешил он добавить. «Я вам уже говорил». «Посмотрите, какая вероятность смерти от применения быстро распадающихся ядов», продолжал спрашивать Блюм, думая о чем-то своем. «Да, сейчас», — ответил доктор и ввел новые команды на пульт. «61,02%», — ответил ошарашенный медик. «А почему такие расхождения в цифрах?» Блюм обернулся к доктору. «Разница — результат неучтенных факторов. Потребуются дополнительные исследования». «Не нужно», — остановил его Блюм. В морг вошел Отто Красс. Он молча уставился на мертвого Томаса. «Покажите его вещи», — попросил он вспотевшего медработника. «Вот тут все». На столе лежала сложенная одежда и личные вещи Говарда. Отто внимательно осмотрел их, забрал пачку сигарет и сказал. «Отдайте все его жене». «Пойдем?» — обратился он к Вейсу. «Да, пошли», — кивнул Вейс. А потом обратился к доктору. «Если вас будут спрашивать, отчего умер господин Говард, говорите, как указано в акте обследования. Внезапная остановка сердца. Про то, что я спрашивал вас, говорить запрещаю, вам все понятно?» Он хмуро посмотрел на медика. «И сотрите ваши запросы немедленно». Уже в кабинете, когда сидели вдвоем, Вейс достал бутылку крепкого сплоча, разлил по стаканам. Не чокаясь, они выпили. Примечание. Сплоч. 45-градусный алкогольный напиток. Томаса убили. Кто-то ему влил яд, предположительно в кофе. «Кроме кофе в желудке у него ничего не было», произнес вслух начальник департамента. «Он нашел предателя, и его убили. Вопрос, почему нам не сказал?» «Он не был уверен в своих выводах», ответил Отто. «Поэтому пошел на встречу с кротом, чтобы убедиться в их верности. Это стало его ошибкой. Надо сказать, фатальной ошибкой. Он же больше интуит, чем аналитик, поэтому не просчитал возможных последствий от такого шага». «Свой дар он наивно пытался скрыть», — ответил Красс. «Жаль, конечно, Томаса». «Шеф, можно?» На пороге стояла Рина. «Я принесла отчет о передвижении Говарда за сегодня». «Давай, Рина, его сюда. Для всех я пока занят». Вейс был сосредоточен. Над столом развернулось изображение. Говард вышел из своего кабинета, пошел за угол, и все, больше его нигде не было. «А где он?» — удивился Блюм. «Посмотри на время записи», — ответил Красс. «Там стерто 20 минут. Тот, кто убрал Томаса, сумел почистить камеры слежения. Ты понимаешь, что это значит? Здесь на станции окопалась целая банда». «Что ты предлагаешь?» — спросил напряженно размышляя Вейс. «Первое — установить скрытое, постоянное наблюдение за медиком. Я думаю, к нему наведаются, чтобы выяснить, что нам стало известно. Второе — определить круг лиц тех, кто имеет доступ к камерам слежения в нашем секторе, и взять их в разработку. Третье — коридор, куда свернул Говард, ведет в три директората — в мой, в картографию и специальных операций. Специальных операций мы отбрасываем. Он не засветился. Остается картографический и мой. Говард помог тем, что круг значительно сузился. Четвертое. Надо узнать, над чем работал он и его зам. Так мы можем получить зацепку. Пятое. Надо быстро реагировать. Крот уже совершил ошибку, поторопившись убрать Томаса. Пусть нервничает и совершает ошибки дальше. И последнее. Надо взять под контроль вылеты всех транспортов, чтобы ни один наш сотрудник не смог отсюда незамеченным убраться. Закончил перечислять Крас. «Рина, вызови срочно заместителя Говарда», — приказал Вейс. Скоро в кабинет вошел Абель Дэви, заместитель начальника директората анализа и прогнозирования. «Присаживайся. Абель, с этого момента ты являешься исполняющим обязанности начальника директората. Расскажи нам, над чем вы работали с Томасом?» «Мы вплотную занимались проверкой наших сотрудников. Я проверял тех, кто проработал больше 3 лет. Говард занимался по своему плану. Сегодня я отдал ему отчет». «По твоей работе результаты были?» — спросил Крас. «Нет, мы не обнаружили ничего необычного». «Хорошо, дай нам материалы по списку Говарда», — кивнул Вейс. «У меня их нет, они были у Томаса». Абель удивленно смотрел на своего начальника. «Кто может знать, где материалы?» — спросил Отто. «Может быть, секретарь?» Господин Говард засекретил материалы. «Рина, вызови секретаря Говарда», — попросил Вейс. «Пусть летит быстрее ветра». Буквально через 20 секунд в кабинет влетел распаренный секретарь начальника аналитического отдела. «Вызывали, господин Вейс?» Еще не отдышавшись, спросил он. «Ронстон, ты уже, наверное, знаешь, что Томас Говард внезапно умер. Теперь и у начальника господин Абель Дэви». Блюм Вейс изучающе смотрел на секретаря. «К моему большому сожалению, господин Вейс, я уже знаю», — огорченно ответил секретарь. «Где материалы, которыми занимался Томас?» — спросил Крас. «Не знаю. Они были только у него», — побледнел Ронстон. Все трое внимательно посмотрели на трясущегося секретаря. «Ты понимаешь, Ронстон, что ставишь себя в очень трудное положение?» — спросил Вейс. «Я, честное слово, не знаю, поверьте, господа. Господин Говард не оставлял мне никаких материалов. Всю свою работу он делал сам, не привлекая меня». Вейс нажал кнопку под столом. В кабинет вошли 2 подтянутых сотрудника из отряда силовой поддержки. «Проводите господина Ронстона в камеру временного задержания», — приказал Вейс. «Что будем делать?» — спросил он присутствующих. Крас огорченно взмахнул рукой и полез в карман, достал пачку сигарет и хотел закурить, но неожиданно замер и медленно вытащил флеш-карту. Город Азанар, Академия магии. Жизнь в Академии на какое-то время стала протекать согласно логике крылатых слов. Никто не забыт, ничто не забыто. Как только студенты стали адаптироваться к учебному процессу, у них нашлось время вспомнить былые обиды. Первым пострадал казачий атаман Стенька Разин. Ему припомнили, как он с удовольствием, словно курочек на базаре, ощупывал дрожащих дворянок во время народно-освободительного восстания, а одну подхватил на руки и бросил в бассейн. Поэтому я и посчитал его казаком Разиным. Его ватага действовала нагло, задирая юбки барышням в поисках скрытого там оружия. Его вызвали на поединок и отрубили обе руки почти по локоть. Руки-то ему прирастили, но предупредили, что укорачивать их ему будут постоянно. Пугачевы пытались подбить народ на новые волнения, но их живо отправили в карцер. А взволнованный народ предупредили. За повторение бунта им грозит не только отчисление, но и свидание с каторгой. Жанна д'Арк оказалась настоящей народной героиней. Ее граф Шаро с подельниками пытались зажать в оранжерее с растениями для алхимических опытов. Но в последнее время удача эту троицу покинула. Девушка не растерялась и облила нападавших какой-то очень едкой и вонючей жидкостью. После этого, пока те пытались почистить залитые раствором глаза, граблями отделала всех 3 бедолаг. «Нас не трогали. Моя репутация безбашенного нихейца, который не боится связываться с эльфарами, приносила свои плоды. Но анализ, проведенный Шизой, показывал, что мои противники ждут удобного случая или мои ошибки. Ко мне подбирались медленно, но весьма серьезно. Я был для них костью в горле, а также тем, из-за кого они претерпели унижение. Мы знали с Шизой, меня будут доставать здесь, в стенах Академии и в городе. Ну что же, господа, я готов. Ректор передал мне чек на 5000 золотых элиров и пожелал быть осторожным. Он не объяснял, а я не спрашивал, за что мне перепали золотые. Зато снежки, после случая с их лесными братьями, прониклись ко мне доверием. Одна из красавиц, по-моему, Витаила, пригласила меня к ним в беседку и высказалась, что, по их всеобщему мнению, мне пора получать уроки хорошего воспитания. Даже Ариил согласно покивал. И заявил, что теперь девушки вплотную мной займутся. «Вплотную — это я люблю», — я изобразил огромную радость на своем лице. «Вы теперь будете со мной спать? А кто первая?» Я, не скрывая интереса, стал их рассматривать, чем ввел девушек в сильную краску. «Ты наглый сквоч!» — в сильнейшей ярости произнесла Тораила. «Собрал себе гарем и нас туда тянешь!» «Ясно», — спокойно ответил я. «Ты, Тора, меня воспитывать не будешь». Потом печально, как Пьеро, произнес. «Горька моя судьба, уж мочи нет. Коль гонишь ты меня, то дай ответ, за что отвергнут я, за свой вопрос». Но он возник из горьких слез. Ариил засмеялся и сказал. «Они тебя не гонят, но и спать с тобой не будут, даже не мечтай. Они быстрее тебя зарежут за твои слова. Девочки хотят разбудить в тебе... чувство прекрасного», — быстро нашелся он. Вообще я стал проникаться к Ариилу, которого про себя называл Ара, уважением. Парень мог держать удар и смирять свою гордость. Возможно, по отношению к нему я был неправ. «Девушки — сама красота и само совершенство. Они прекрасны. Поэтому скажи мне, кудесник, любимец богов...» Я очень серьезно посмотрел на Ару. «Как я познаю чувство прекрасного, если к нему не прикоснусь?» После моего стихотворного экспромта и запутанной речи все в беседке впали в глубокомысленное раздумье, молча переваривая и хлопая глазами. «Ну, что поделаешь, неискушенные нелюди!» А я решил развить мысль дальше. «Вот оно, прекрасное, передо мной, и я хочу его познать!» Я встал, протянул руки к ближайшей замершей снежной королеве с намерением ее обнять. Девушка пришла в себя, громко и испуганно завизжала, сорвалась с места и, мелькнув длинной, темно-голубой юбкой, пулей вылетела из беседки. И уже оттуда, с безопасного расстояния, проговорила. «Не надо познавать меня, познавай лучше Витаилу, это она тебя позвала. Или Тору, ты ей нравишься». Все это она выпалила на одном дыхании, а потом испуганно зажала рот ладошкой. «Дура!» Становясь еще краснее, прошипела Тораила. А Витаила недобро сощурила глаза и медленно припечатала. «Девочки, да он над нами просто смеется. А давайте мы покажем ему, какие мы прекрасны, так как мы это умеем». Я с подозрением смотрел на девушку, и мне ее предложение не очень понравилось. Шиза забила тревогу. «Ну за что мне это?» Мне показалось, что она даже заломила руки в мольбе. «У всех люди как люди, а у меня самоубийца. Беги, дурень, пожалей хотя бы деток!» Пока остальные снегурочки собирались с мыслями, я последовал совету матери-одиночки и стал боком двигаться на выход. Заметив мое движение, первой опомнилась Тора. В ее прекрасных глазах цвета синего неба на меня смотрела жуткая месть. За страхи и унижение, которые она испытала, за непонятную ревность, которой она мучилась. И теперь у нее появилась возможность все это выплеснуть на очень наглого и непонятного хумана. Шиза включила сирену. «Куда собрался, гадкий сквоч?» Вот дался им этот зверек. «Держите его, девочки!» Во все горло закричала Тора. Снежные эльфарки, как стая гончих, сорвались со своих мест. «Ой, мама!» — вскрикнул я. Перелетел ограду беседки, обогнул девушку, раньше убежавшую от меня, и под крик мужиков эльфаров «А то его, а то!» понесся в сторону столовой, надеясь, что там они не будут прививать мне чувство прекрасного. Моя интуиция мне подсказывала, что ничем хорошим для меня это не закончится. Я не знал и знать не хотел, что могут разозленные снежные бабы. А в том, что у них есть способ проучить взорвавшегося паренька, я почему-то ни капельки не сомневался. Девочки были очень быстры. Они подтянули повыше юбки и гнали меня, как волчицы загоняют оленя, грамотно отсекая от поворотов, чтобы нигде я не мог затеряться. Я бежал, не переходя на ускорение, еле успевая быть чуть впереди. Разъяренные и впавшие в охотничий азарт, девочки не знали устали, покрикивая мне во след. «Стой, мы тебе покажем прекрасное! Сволочь такая!» Это уже голос Торы. На мои слова «Девочки, я больше не буду!» «Конечно, не будешь!» С яростью отвечала опять Тора. «Мы тебе оторвем то, чем ты хотел познать прекрасное!» «Точно!» — согласилась другая. «Оторвем!» «У-у-у!» Это уже было серьезно. Я бежал мимо студентов, которые быстро уходили с дороги, уступая место снежным бестиям, мимо замерзшего старичка и проходной. «Вот охальник!» — услышал я вслед. «И тут наследил!» Я забежал в столовую и остановился. Но мои преследовательницы даже и не думали. Увернувшись от захвата, я продолжил бег по кругу. Снежинки были под стать мне, они и не собирались отставать. Я уже пробегал третий раз мимо странного старичка, когда взмолился. «Спасай, отец!» «От чего?» — с интересом спросил он. Но ответить я уже не успевал, уходя на четвертый круг. «Старый козел!» — возмущенно подумал я. «Еще издевается!» Вдоль аллеи собрались почти все студенты академии. Зрители живо комментировали наш забег, выдвигая различные версии. Но большинство склонялось к тому, что я переспал и бросил одну из них. Преследовательницы тоже это слышали и злились еще больше. Где-то стали принимать ставки. Пробегая мимо старикана, я выдохнул. «От смерти и позора!» Старый пень только удивленно переспросил. «Ась? Спасай, говорю!» — заорал я. «А-а-а!» — вслед протянул дед. «К ректору беги, он поможет!» — догнал меня его крик. Мессир Кронвальд в благодушном настроении сидел у себя в кабинете. Неприятности рассасывались, а деньги прибывали. Когда он наливал себе бокал вина, в кабинете внезапно возник его начальник службы безопасности. У господина ректора от неожиданности дрогнула рука, и он пролил вино на стол. «Да чтоб тебя, старый хрыч!» — ругнулся мессир. «Чего приперся?» — и стал вытирать стол. «Да к тебе наша надежда и опора направляется. Хочу послушать его вместе с тобой». «Ты чего мелешь? Какая опора?» — возмутился архимаг. «Иридар Тан Абаи со свитой», — значительно произнес безопасник и сел в свое любимое кресло. Мессир прекрасно знал своего начальника службы безопасности, поэтому с подозрением посмотрел на него. «Что он опять натворил?» «Не знаю, он сам расскажет. Мне тоже это очень хочется знать». Издали послышался топот стада слонов. «Я к ректору!» «Стойте, вы куда?» Это взволнованный голос Луциса. В кабинет влетел потный нехеец, юркнул за спину ректору. «Вот сам Тан Абаи почтил нас своим присутствием», проговорил зловредный дед. «Господин ректор, спасайте!» Выглядывая из-за широкой спины мага, взволнованно проговорил Иридар. «Мы к ректору!» «Вы куда?» — обреченный голос Луциса. В кабинет влетели 8 девушек-снежинок с задранными выше колен юбками, открыв стройные ножки. «А вот и свита!» Дед уселся поудобнее и принялся разглядывать открывшуюся панораму голых ног. «Мессир, они прорвались силой!» Забежал следом потрясенный несоблюдением субординации секретарь. Мессир Кронвальд побагровел и закричал. «В чем дело, господа студенты? Как вы посмели без спроса войти в мой кабинет и в таком вот виде?» Показал он пальцем на их оголенные ноги. «Ой!» Испуганно воскликнули девушки все сразу и опустили подолы своих платьев. «Простите, мессир», — заговорили они в разнобой. «Неделя работы на кухне, всем вам, и вон отсюда!» — пророкотал ректор. Боевой настрой у эльфарок слетел вмиг, а они нестройной толпой повалили на выход. На Иридара они даже не смотрели. «Большое вам спасибо, мессир, я ваш должник!» — раздалось у ректора за спиной. «А ты еще здесь?» — разозлился маг. 7 дней работы в отстойнике!» «Хоть 10, мессир! Только можно я еще немного побуду с вами?» Он выглянул в окно и облегченно вздохнул. «Ну, я пошел». «Стой! А чего они от тебя хотели?» — опомнился архимаг. «Не поверите, мессир, они хотели, чтобы я прикоснулся к прекрасному», — печально сказал юноша и вышел. Назад к себе я возвращался под скрытом. Во дворе Академии было не протолкнуться. Все ждали лидера сегодняшнего забега. Я понял, что пройти спокойно мимо них — пустая затея. Поэтому из кабинета ректора спустился на первый этаж и через окно удрал подальше от главного входа. Никем не замеченный добрался до своих покоев, а там меня ждал боевой отряд верных вассалов в полном составе. Они стояли, заграждая мне вход в мою обитель, и рассуждали о том, что же могло явиться причиной бегства их сюзерена. «Ты веришь этим россказням про порушенную честь эльфарки?» «Нет, в это я не верю. Бежала не одна, а все восемь». «Хочешь сказать, он всем порушил?» «Да ничего такого я не хочу сказать». «Вам, мужикам, только об этом трепаться. Может, это старая месть всему его роду», высказала предположение одна из девушек. Дальше я слушать не стал. Снял скрыт и спросил. «Вы чего толпитесь у моих дверей?» «Ждем победителя забега», ядовито ответила за всех Мэгги. «И кто он?» Я прошел между ними и открыл дверь. Я понимал, что избавиться от них без объяснений не получится. Оглядев возбужденных сверх меры вассалов, только махнул рукой. «Заходите», — пропустил их вперед. Они прошли и уставились на меня. Я сел на кровать и сказал: «Задавайте свои вопросы». «Ты с ними спал?» Одновременно в один голос спросили все девушки и сильно смутились. «Нет, не спал. Еще вопросы?» «А убегал почему?» — спросил Штоф. «Они решили меня наказать». Не стал я скрывать случившегося. Видя их недоумение и понимая, что они не отстанут, пояснил. Они хотели научить меня правилам хорошего тона и быть воспитанным, в их понимании. Меня это задело, и я решил их разыграть. Видимо, моя шутка им не понравилась. Они обиделись, поэтому пришлось спасаться. «Да, милорд, я многое слышал о вас, Нихейцах. Думал, все это выдумки, но, глядя на тебя, начинаю верить», — покачал головой Штоф. «Я не знаю ни одного человека, который пошутил бы над снежным эльфаром и остался жив», — поддержала его Эрна. «Но я-то жив», — не согласился я. «Ты считаешь, что надолго?» — подключилась Мэгги. «Что-нибудь придумаю», — буркнул я. «Завтра занятий после обеда не будет». «Почему?» — удивился Штоф. Он обычно спрашивал за всех. «Меня ректор на отстойник отправил, на всю седмицу, а девчонок на кухню». «Теперь они тебя точно убьют», — застонала Мэгги. «Хватит оплакивать меня», — уже начал я злиться. «Сказал, что-нибудь придумаю, значит, придумаю. Идите к себе». Но за ночь я ничего придумать не успел. Утром мы провели тренировку. На завтрак я не пошел. Перекусил тем, что было, и отправился к отстойнику. Шиза была солидарна с ребятами и не проявлялась, поставив статус «игнор». «Да и леший с тобой, мамаша с детишками», — подумал я. Отстойник, куда стекалась вся канализация Академии, находился в огромном каменном здании, на отшибе. Войдя внутрь, я нашел еще одного дряхлого деда-смотрителя и доложил, что прибыл в его распоряжение. Дедок сидел в кресле за столом и с интересом на меня смотрел. «В мое распоряжение, значит?» — повторил он. «Это хорошо. А с чем пришел?» «Вот с этим». Я достал две бутылки вина и поставил на стол. Смотритель достал стакан и с сомнением спросил. «Сам-то будешь?» «Не буду», — отказался я. «Ну, тогда смотри, а я пошел». Он забрал бутылки и пошел прочь. «А мне что делать?» — спросил я, удивившись такому повороту. — Как чего? — Сиди и смотри. Я непонимающе посмотрел на него. — Как дерьмо бродит, сынок! — засмеялся дед и ушел. В отстойнике попахивало, но не сильно. Все равно сидеть внутри у меня не было никакого желания. Мне было скучно, и я вышел наружу. К обеду пришел маг, молча прошел мимо меня, потом вышел и сказал. — Можно открывать заслонки. Развернулся и ушел. К вечеру пришел дедок. «Маг был?» — спросил он. «Был», — зыркнул я. «А что сказал?» «Сказал, что можно открывать заслонки». «Пошли, откроем», — позвал он меня. «Когда крикну, открывай. Повернешь это колесо», — показал он на большое, около метра в диаметре колесо. «Когда крикну, закрывай, повернешь обратно. Все понял?» «Все», — подтвердил я. На другой день от мук безделья у меня начался зуд творчества. Дед забрал причитающиеся ему бутылки, а я решил попрактиковаться в составлении комбинированных заклинаний первого уровня. Хотя это делать вне стен магического полигона запрещалось, но тут весь день, кроме меня и огромного бассейна-отстойника, никого не было. Сначала я пострелял иглами и дисками в зловонную жижу и понял, что был неправ. Растревоженная масса нечистот ужасно завоняла. Я выбежал из отстойника и стал думать. Место для экспериментов было неплохим, тихим. А главное, в жижу можно было пулять чем угодно. Но мне нужен был противогаз. В этом мне помогла Шиза. Предложила создать воздушный щит вроде небольшого круговорота воздуха вокруг меня. Тот же воздушный кулак, только вместо вектора направления движения, подставил заклинание водоворота, направив движение воздуха и конденсата из воды по кругу. Это меня так заинтересовало, что я стал думать, что еще можно присобачить к круговому движению. Пока я думал, пришел маг, покрутился внутри и вышел. «Заслонок не открывать», — сказал он, поморщившись. Я равнодушно посмотрел ему вслед и продолжил экспериментировать. К моему маленькому торнадо прибавил вектор направления и запустил его. Вихрь, созданный мной, пронесся по краю посыпанной песочком дорожки, уничтожая кусты и вырывая траву с корнем. В испуге я быстро развеял заклинание и стал смотреть, как трава, песок и листья медленно опускаются на землю. «Нет, пойду лучше потренируюсь внутри отстойника», — решил я. Но сделать этого не успел. Оглядывая устроенную мной разруху, к отстойнику шел дед-осенизатор. «Это что тут произошло?» — спросил он меня. «Да я маленький эксперимент провел с заклинанием первого уровня», — сознался я. «И что это за заклинание?» — с интересом спросил он. «Торнадо», — придумал я на ходу название созданному заклинанию. «Не слышал», — еще больше удивился он. «Пойдем внутрь, покажешь». Мы зашли внутрь. Осенизатор принюхался и спросил. «Что маг сказал?» «Не открывать заслонок», — ответил я. «Не будем», — согласился он. «Ну, показывай свое торнадо, умник. У меня еще такие не работали, все больше дурни дурнями», — засмеялся дед. Я, уменьшив подачу энергии в заклинание, запустил его в сторону бассейна. Быстро вращающийся воздух с капельками воды весело побежал к отстойнику. Дед зачарованно двигался следом. Подождал, когда вихрь доберется до отстойника, заглянул внутрь. Лучше бы он этого не делал. Мое торнадо, попав в жидкую среду, стало поднимать нечистоты вверх. «Развеивай!» — заорал дед, испуганно глядя на столб быстро вращающегося дерьма. Я сам испугался и мгновенно развеял скрепы. Потеряв энергию подъема, масса ухнула вниз и волной окатила смотрителя отстойника. Он стоял обмазанный с ног до головы, расставив руки, замерший как статуя. Я был в ужасе. Быстро сотворив водоворот, направил его на моего теперешнего начальника. Водоворот покружился вокруг старика и улетел в отстойник, где и рассыпался по поверхности. Дедок стоял в той же позе, мокрый и ошеломленный, но более-менее чистый. Он растерянно моргал глазами, не в силах что-либо сделать или сказать. «Мастер, как вы себя чувствуете?» — робко поинтересовался я. Он непонимающими глазами посмотрел на меня. Потом в его взгляде появилась осмысленность, и он заревел. «Убью, щенок!» Понимая, что шутки закончились, я бросился вон из здания отстойника. За мной следом выскочил смотритель, по дороге подхватив какую-то палку. «Да что же это такое? Мне постоянно приходится убегать и быть посмешищем в глазах других», — думал я, пробегая мимо удивленно смотрящих на нашу погоню снежных эльфаров. Я остановился, вытянул руки ладонями вперед и покаянно сказал. «Мастер, я признаю свою ошибку, но вспомните, вы сами попросили показать заклинание. Давайте лучше сейчас вы пойдете и помоетесь». Дед остановился, бросил палку и исчез в телепорте. Я перевел дух. «И что это сейчас было?» — спросил не к месту оказавшийся здесь Ариил. Я махнул рукой и, не оглядываясь на ехидную рожу снежного эльфара, быстро сказал. «Не обращай внимания, просто научный спор». Развернулся и ушел. Вдруг проявилась шиза. «Я уйду от тебя и заберу малышей, если ты не изменишь своего поведения». Ее тон был безапелляционным. «Слышь ты, боец невидимого фронта, ты мне не жена и общих детей у нас нет. Собралась уходить, скатертью дорога. Только ноги отрасти сначала или крылья». Не на шутку разозлился я. «Солдафон!» — обругала шиза и замолчала. 2 дня смотритель со мной не разговаривал, забирал бутылки и уходил. Я прекратил свои опыты. На 4-й день я просто бродил по комплексу и нашел лабораторию. Она давно была заброшена. Это было видно потому, что везде лежал толстый слой пыли. Просто из любопытства я полазил по шкафам, заглянул во все ящики столов. «Можно улучшить систему очистки отстойника», — получил я сигнал от шизы. Видать, ей тоже надоела молчанка. «А давай», — согласился я. «Просто слоняться среди запахов отстойника мне уже до чертиков надоело». Собрав нужные реактивы по указанию шизы, я провел ряд действий по выращиванию бактерий, пожирающих фекалии. Собрав в колбу выращенную культуру, пошел к отстойнику. Чего я не знал, это сколько раствора нужно вылить. Поэтому, рассудив, что хорошего много не бывает, взял и вылил все. Потом бросил туда же пузырек, на дне которого остался осадок. Занимаясь научной деятельностью, я убил полдня. После обеда, как всегда, мимо меня прошел маг. Обратно он вылетел, как стрела, вонючий и перемазанный фекалиями. Он силился что-то сказать, но только открывал рот и отплевывался. Потом махнул на меня рукой и понесся по аллее. «Да что же там случилось?» Я был крайне удивлен. Осторожно вошел внутрь и обмер. Над отстойником возвышался огромный купол из пены и дерьма. Он как живой шевелился, булькал, лопался и запускал протуберанцы. Видимо, под такой выброс и попал маг, когда подошел поближе. «Вот это солярис!» Меня пробрало. «Что же это такое?» Примечание. Солярис. Живой разумный океан в романе Станислава Лема. «Сверхбыстрое размножение бактерий. Мы не учли магического фона», — ответила шиза. Отстранив меня, в дверь ворвался дед-осенизатор. «Открывай заслонки», — приказал он и побежал к отстойнику. «Смотритель, стойте!» Я попытался его остановить, но было уже поздно. Огромный пузырь лопнул и опрокинул на бегущего, бесстрашного старика почти центнер пенной субстанции. Эта волна опрокинула его и разлилась по полу. Дед, матерясь и отплевываясь, барахтался, пытаясь выбраться из липкого плена. Я выскочил наружу и побежал в оранжерею, которая находилась рядом. Когда я прогуливался, видел там длинный поливочный шланг. Схватив его, вернулся обратно. На полу ползало уже 2 престарелых мученика. Пока я бегал за шлангом, в отстойник прибыл наш вахтер. Он, наверное, хотел помочь бедствующему старикану и был тоже предательски захвачен разбушевавшейся стихией. Размахнувшись, я бросил шланг, за который тут же уцепился наш сторож. Спасенные деды молча сидели у стены, отплевываясь и дико вращая глазами. «Брага, ты что творишь?» — просипел, наконец, вахтер. Я отодвинулся подальше от вонючих стариков. «Это вон ты у него спроси», — показал на меня грязным пальцем осенизатор. «Только не надо показывать на меня, я лишь присматривал». Выставил я перед собой ладони и провел всего 1 опыт, так что я тут ни при чем. «Потом разберемся. Сейчас надо от дерьма отмыться. Пошли, брага!» Вытерев руки об пол, ответил странный сторож, и они исчезли. Я вышел и стал сторожить вход в отстойник от посетителей. «Господин ректор, чрезвычайное происшествие!» В кабинет к мессиру Кронвальду забежал сильно взволнованный секретарь. У нас из всех нужников пена валит, уже в коридор выливается. Какая пена? Не понял Архимаг. Полное дерьмо, мессир. Сообщи Гронду, пусть проверит отстойник. И вызови магов-бытовиков сюда, приказал ректор. Уже вызвал, но они не знают, что делать. Как это не знают? Пена их не слушает, прет и прет, взволнованно проговорил секретарь. Пойдем посмотрим. Мессир поднялся и тяжелой походкой пошел на первый этаж. Там его взору предстала картина потопа. Из открытой двери уборной волнами выливалась вонючая пена. Перемазанные маги-бытовики отступали под ее напором, терпя унизительное поражение. Мессир взмахнул руками и произнес заклинание очищения. Но вместо того, чтобы исчезнуть, пена взбурлила и с удвоенным напором выплеснулась в коридор. «Отходим!» — приказал ректор и стал медленно пятиться от набегающей волны. Скоро отступление превратилось в бегство. Получив команду проверить отстойник, начальник службы безопасности Академии по привычке телепортировался внутрь отстойника. Оказавшись там, он поскользнулся и упал на грязный пол, залитый чем-то липким и дурно пахнущим. В тот момент, когда он хотел подняться, за его спиной что-то булькнуло, ухнуло, и его погребла под собой волна чего-то пенного и вонючего. Рядом матерился и возился еще один неосторожный. Гронт забыл все свои умения. Одна только мысль билась у него в мозгу — уползти от этого опасного места. Он вился как уж, но был бессилен. Их накрывало и накрывало волнами пены беспрерывно. Старик был почти в отчаянии, когда появился кто-то и кинул им спасительную веревку. Главный безопасник сразу ухватился за нее, а за его ногу схватился второй страдалец. Гронт медленно приходил в себя, отплевываясь и стараясь протереть глаза. Он посмотрел на сидящего рядом товарища по несчастью и со злостью бросил. «Брага, ты что творишь?» «Это вон ты у него спроси», — показал смотритель грязным пальцем на Эридара Тан-Абаи. «Где появляется этот нехеец, там всегда что-то происходит», — подумал Гронт, глядя на студента. Но именно сейчас ему было не до него. Надо срочно приводить себя в порядок. «Потом разберемся. Сейчас надо от дерьма отмыться. Пошли!» Вытерев руки об пол, он прихватил обессиленного Брагу и исчез в телепорте. «Ну, давай рассказывай о своих опытах». Оба старика, отмытые и пахнувшие лучшими духами, недобро смотрели на меня. Они вернулись через час и устроили мне допрос. Я 3 дня ничего не делал, только открывал и закрывал заслонку. При этих словах сторож как-то странно посмотрел на смотрителя. Тот отвернулся и сделал вид, что это его не касается. Поэтому я решил не терять времени попусту. Тут была неиспользуемая лаборатория. Так вот, я ненадолго задумался. Экспериментальным путем я нашел формулу улучшения очистки отстойника. И получившийся препарат вылил на массу, в общем, в отстойник. По-видимому, я не совсем верно рассчитал необходимый объем получившегося средства и вылил несколько больше, чем требовалось. «И как он действует, твой препарат?» — язвительно спросил смотритель. «Он должен поедать фекальные массы и размножаться. Больше ничего». «А что должно получиться после того, как он сожрет дерьмо?» — задумчиво спросил сторож. «Не знаю», — пожал я плечами. «Может, чистая вода. Но мне тут еще 3 дня работать. Я узнаю». «Нет, Гронт, забирай этого алхимика, иначе я за себя не ручаюсь. И держите его подальше от лабораторий. А то однажды не только мы в дерьме утонем, он весь город утопит. Или еще чего хуже надумает. Я его уже боюсь. Вот никого не боялся, а его боюсь». «Послушай меня, Тан, если хоть одна собака узнает, что здесь произошло со мной и Брагой, то ты проклянешь тот день, когда родился», — зловеще глядя на меня, сказал вахтер. «За это мы не скажем господину ректору про твой эксперимент». «Договорились, мастер». Я поклонился им обоим и достал бутылку вина. Старичок взял бутылку и сказал: «Еще 2. Свободен».